Итак, сегодня мы будем говорить об таинствах. Скриматология у нас сегодня будет. Миссионерская. Посмотрим. Итак, когда мы с вами говорим о таинствах, собственно, один из первейших вопросов, что можно, чего нельзя говорить и кому. Давайте сейчас с этим разберемся, потому что на самом деле очень часто наша миссия построена по совершенно ложному, ошибочному принципу, когда начинают рассказывать об таинствах тем людям, которые не помимо что верят, понимаете? Вот и очень интересный такой момент. Я помню, сегодня разговаривал с одним батюшкой, замечательным, очень хорошим батюшкой. Мы обсуждали с ним разные миссионерские проекты наши совместные. В частности, он говорит, что вот надо, вот как у нас воцерковление проходит. Знаешь, там собирается какая-то военно-патриотическая группа какая-то, да, военно-патриотическое движение. И мы начинаем их потихонечку вводить в культуру православия, и многие из них исповедуются, причащаются. Здесь возникает маленький вопрос, а во что они при этом верят? Об этом почему-то никто не интересуется, понимаете? И это явление на самом деле встречается поголовно. У нас сейчас часто считается, что воцерковление заключается в том, что человек стал в церковь ходить, приступать к причастию и к исповеди. Но при этом, к сожалению, очень часто даже на таинстве исповеди не спрашивают о вероисповедании человека. И в результате поэтому бывают и люди, которые могут по 10 лет ходить в храм, но при этом вера будет совершенно далека от библейской. Понимаете, это будет не откровенная вера, а не пойми какая. Здесь возникает вопрос, кому и что мы можем говорить? Вот Господь сказал, не кидайте бисера ваши при свиньями. Это чтобы они обратились и не пожрали вас. Вот ему от Евангелия, от Матфея, 7 глава, 6 стих. Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуг вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами с вами и, обратившись, не растерзали вас. Слова Господа, Спасителя нашего, они напрямую совершенно относятся именно к этой ситуации, когда тайну святых Христовых тайн рассказывают совершенно посторонним людям. Итак, кому мы можем говорить, упытаемся, кому нет. Граница очень важная. Если человек не имеет веры в триединого Бога, или он безбожник, или он, не знаю, мусульманин, к примеру, вот, такому человеку о тайне Христа говорить нельзя. Единственный вариант, когда мы вынуждены это делать, тогда, когда мусульманин что-то уже слышал о Евхаристии, да, и мы неким образом должны ему объяснить то, что он слышал. Потому что часто во всяких религиях с уверенностью связаны, да, мусульман. Включая даже кровавый навет, до сих пор встречается представление об этом. Будто бы христиане там кровь настоящих там младенцев пьют. Интересно, что ничего не поменялось. В 21 веке те же легенды, которые в 3 веке распространяются, они распространяются и сейчас. И вот. Но вообще тем людям, кто не верит в триединого Бога и Боговоплощение, рассказывать о таинствах нельзя. Давайте сразу ограничим. То есть, давайте перечислим, кому нельзя. То есть, нельзя рассказывать о таинствах иудеям, нельзя рассказывать о таинствах мусульманам, безбожникам, атеистам. Да? Нельзя рассказывать о таинствах святителям Иеговы. Вот, он начинает про таинство рассказывать, потом удивляется, почему абсолютно бесполезно. Между тем, святителем Бога рассказывать про таинство Евхаристии, это совершенно бессмысленное занятие. Вот, потому что хотя бы по той простой причине, что они не видят воскресения Христова, понимаете? Евхаристия есть свидетельство о том, не только о смерти, но и о воскресении Господа. И вот, и именно поэтому мы должны вот ограничивать круг людей теми, кто уже верит в триединого Бога и верит в Боговоплощение, да, и верить в вдохновенное Священное Писание. То есть перед нами достаточно узкая группа людей, кому доступен разговор о таинствах. Нельзя, конечно, всем. Это язычники. Бог Троица, Боговоплощение. Да, то есть вот, это очень важное служение, и связано именно с тем, что иначе просто вы рассказать ничего не сможете. Только о Евхаристии вообще в любом таинстве. А все таинства, за исключением крещения. Но и о крещении вы должны рассказать на начальном уровне, что это возможность очиститься, возможность избавиться от греха, проклятия, смерти, получить прощение, понимаете, да? Вот, мы сейчас подробнее об этом скажем. Вот, но, конечно же, говорить о дарах Духа Святого людям, не верующим в Святого Духа, бессмысленно, понимаете, да? Говорить о причастии тем людям, которые считают Библию сборником басен, значит, просто гарантированно дать причастие на смеяние, на издевательство, сами понимаете, да? Это очень важно именно потому, что при нарушении порядка рассказа, во-первых, мы будем виновны, между прочим, перед телом крови Господней. Вот помните, может быть, слова о молитве перед святым причастием, да? «Небо врагом, это тайну повем». На самом деле, «Вечер этой тайны» текст переведен с ошибками, двумя ошибками. дословно переводе с греческого звучит полностью так. Вечи, то есть ужин твоего Господи, вечи твои тайны, Сыне Божий, сегодня причастниками оприми. Потому что я не открою врагам твоим твоей тайны. Там слово твои пропущено. И не дам тебе поцелуй, как Иуда, но я вместе с разбойником буду исповедаться тебе. Не исповедаю, а исповедуюсь тебе. По имени Господи, во Царстве Твоем. Понятно, да? То есть я вместе с разбойником каюсь тебе, раскаюсь тебе, по имени Господи Твоем Царстве. Вот. И здесь очень важные слова. Я врагам твоим не скажу твои тайны. В чем главный грех был Иуда? То, что он раскрыл тайну Господа, где он, да, где он ночевал врагам, чтобы они его арестовали. В чем грех людей, которые рассказывают об Евхаристии? Именно в этом же, понимаете, да? Они виновны бывают против Господа, виновны будут против тела и крови Господней. Поэтому все об этой тайне, конечно, не подобает рассказывать людям. Недаром у нас существует принцип изгнания из церкви некрещенных, знаете, да? А те, кто или соглашение зайдите, то есть те, кто некрещенный, выходите. Таким образом, вот, но здесь возникает вопрос, что же это значит? Как же можно уберечь полностью нас от раскрытия этой тайны тем людям, которые там готовятся к крещению, еще не крещены, при том, что ну, Библию-то они читают, а все таинства Библии есть на самом деле. У нас же церковь полностью библейская. Ответ очень простой. То есть здесь традиции церкви не позволяют раскрывать подробности таинства, особенно Евхаристии, да? Вообще ничего о нем не говорится. И мы уходим в разговор. Когда заходит речь перед враждебными к Богу людьми так. То есть понятно, если человек не верит в Троицу и Боговоплощение, то для него вопрос Евхаристии закрыт просто. Мы вообще ничего не говорим про эту тему. Вот. Мы с иудеями, с мусульманами Евхаристии нельзя обсуждать. Вот. Но если человек поверил в триединого Бога, но еще не принял крещение, вопрос этот обсуждаем, но без порядка самого последования таинства. Понимаете, да? Нельзя объяснять порядок таинства человеку. Те священнодействия, которые происходят во время у нас богослужебной литургии, они только для прошедших это святое крещение. Вот у нас, собственно говоря, если вы знаете, у нас же отлаженный здесь механизм огласительной школы. У нас здесь есть 5 бесед перед крещением человек обязательно проходит, да, о Боге, о творении мира, об искуплении Христа, об церкви и таинствах и о технологии добра и зла. Вот. И при этом, когда рассказ о церкви и таинствах, указывается, какие есть таинства, потому что люди уже приходят, которые видят, строятся, да, и в Боговоплощение. К этому моменту они уже знают и обтроятся в Боговоплощение. Но указывается лишь только общее значение этого таинства, но ритуал рассказывает только одного таинства, таинство крещения. Это по древней традиции, на самом деле. А после крещения у нас в пятницу, или там в пятницу, или в воскресенье, после Пасхи и после Рождества у нас проходит беседа об чинопоследовании божественной литургии. Но только для крещенных. Вот знаете, да, наверное, у нас. Вот это принцип, который не я выдумал, это действительно принцип, выработанный так называемой дисциплиной аркана. Ну, дисциплина аркана. Дисциплина аркана, это, я думаю, семинаристы знают, да? Дисциплина тайны, которая была выработана в церкви еще во II-III веке. Че? Че, не помнишь, что ли? Мы тогда болели. А, ему на картошке. А. Болели на картошке. Вот. И именно поэтому вот как раз-то эта норма предполагает закрытие неких слов Божьих. Например, причем дисциплина аркана действует не только в отношении таинств, на самом деле, но в отношении других догматов. Например, догмат о Троице нельзя рассказывать тому, кто не верит в существование единого Бога. Понимаете, да? Логика очень простая, потому что если человек не верит в существование единого Творца Вселенной, он гарантированно будет воспринимать Троицу как что? Как три Бога, да, там, ну, заодно там, да? Вот. И вот эти все эти нормы, они, конечно же, действуют тем более в отношении таинств. Потому что расскажите язычнику про таинство, он там будет, скажет, ну, интересное эзотерическое приключение, возможно, да? И тут может подкачаться энергии тоже. И вот. Потом больно ударит. Ну да. Мне как-то подкачка. Вот, но причем интересно, Господь побеждает, что если вы это будете делать, они обратятся и растерзают вас, да? Матфея 7:6, помните, мы говорили об этом, да? Так происходит, если вы будете, может быть, уже сталкивались, те люди с людьми, которыми, не знаю, не веря в Бога, им начинают про причастие рассказывать, и они только начинают больше нападать на себя. Вполне слово Господне, на самом деле. Сразу он начинает. Да. Теперь, что касается самого, собственно, что означает, собственно, таинство. Слово таинство, наверное, происходит от Слово «тайна» по-гречески будет «мистерия». И вот это слово «мистерия», оно имеет несколько значений. Вот если я вот сейчас, ну, могу взять пример, первое употребление слова «тайна», это Псалом 24, 14 стих. «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Здесь мы видим прямую связь тайны Господа с тайной союза, тайной завета между Богом и людьми. Вот. Тайной Бога называется тайна действия Бога в этом мире. Тайна, когда Бог являет свое могущество и силу внутри этой вселенной. И поэтому, собственно, церковь православная признает только одну тайну. Одно таинство у нас есть, только, знаете, да? Какое? Какое таинство единственное признается православной церковью? Боговоплощение, конечно. Безусловно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелу, проповедовал в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. Собственно говоря, все остальные таинства, они являются проявлением этой тайны боговоплощения, явления Бога во плоти. И именно поэтому, на самом деле, вот есть такая иконография, очень постоянно в 17 веке, когда у нас в России был такой период споров об таинствах, появилась очень такая разработанная иконография. Распятие, процветшее распятие, Христос на кресте висящий, из него вырастает 7 цветков. Mm-hmm. Да, там крещение, миропомазание, причастие. Вот, например, в этом, в алтаре, в Крылатском, это изображение очень хорошо сделано. С правой стороны. Прозявший, да? Да, там, прозявший 7 таинствами. Uh-huh. Помнишь, да, может быть, в этом? Ну да. Вот, раз это таинство, таинство, оно на то и таинство, что оно до конца непостижимо. Почему, собственно говоря, таинство начинает рассказывать уже после откровения основных догматов, да? Потому что здесь остается человеку что сделать? Ну, ему остается благовейно молчать, принимать силу Божию. Как Бог действует, технологию действия Бога выразить невозможно. Как-то вот хорошо в своем рассказе, в своих диалогах о вере, отец Валентин Свицкий приводит такой момент. Вот он спрашивает, не почему там нужно обязательно медные там короны одевать на голову, чтобы повенчать, зачем нужно когорт с хлебом, чтобы причастить, да, зачем нужно искупать, чтобы там возродить заново. И отвечает, он говорит очень просто, говорит, а мы не знаем, читаем. Богу так захотелось, понятно? Это вот это очень принцип, важнейший момент, понимаете, да, то есть здесь, если угодно, это звездные ворота, то есть надзвездные ворота, это пробой со стороны Бога, понимаете? И как уж он здесь оформлен, ну, кто организовал пробой, тут и, простите, и делал. Представляете себе, там машина времени, там машина перемещения пространства с двумя входом и выходом, да? Ну, вход и выход делает кто? Один и тот же самый Господь Бог, Он и совершает все таинства. Понимаете, да? Именно поэтому как раз это таинство, это действие Бога. И именно, кстати, поэтому таинство не зависит от греховности или безгрешности их совершающего. Понимаете, да, почему? Как материальные вещества, так и тот, кто их совершает, и человек, священник, одинаково являются инструментами Господа Бога. Почему эти таинства не могут совершаться не через священника, но просто инструмента не будет, понимаете? Но если угодно, так, звездные ворота не были построены, понимаете, вот и все. Вот, но всегда строит сам Господь все таинства. Вот, например, могу привести пример. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего, пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Кто крестит Духом Святым? Христос, понимаете, да? А явленный Иоанну через чудо крещения. То есть, также то же самое касается раздаяния даров, и все это действительно происходит от триединого Бога, который сам совершает все таинства. Здесь, однако, здесь возникает вопрос, а почему нужно материально некие посредства? Вот у нас любимый разговор, там, да, всегда говорит, ну неужели Богу сложно там без материального посредства? Надо сказать так, что, ну, конечно, Богу сложно, раз он так решил. Если Бог решил так делать, ну, кто ты такой, чтобы здесь, да, спорить? Ну, начинает говорить, ну как же, неужели Бог не может без воды покрестить? Мы знаем случай, когда Господь принимает крещение без воды, это крещение крови, да? Казнь на имя Господне. Вот, но, конечно, в обычной ситуации Господь сказал, что кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Поэтому здесь вода, она Богом была установлена и приготовлена для этого таинства. Почему? Вообще, почему материальные посредства потребовались? Ну, самый первый ответ очень простой, да, то есть, что мы с вами гибриды. Гибрид там делал с кошкой, помните, мы говорили, да? Вот, и в силу этого мы с вами нуждаемся как в освящении души, так и в освящении тела. Именно поэтому нам таинство дается через вещественное посредство. Более того, если мы обратимся к Библии, мы увидим, что Библия все время постоянно показывает, что Бог всегда использовал вещественное посредство для совершения своих дел. Например, неужели Бог не мог спасти Ноя от потопа без ковчега? Да мог бы, конечно, да? Но ему угодно было, чтобы Ной построил ковчег и в нем спасти людей. Неужели Бог не мог разделить Красное море без удара жезла Моисея? Нет, конечно же, мог, так? Но Бог использовал жезл Моисея. Неужели Бог не мог разделить воды Иордана перед Елисеем без удара милости Илии? Мог, конечно же, да? Но Богу было угодно использовать милость Илии, плащ Илии, да, для совершения этого чуда. И в Новом Завете Господь чаще всего исцелял каким образом? Через прикосновение, да? Через плювок, да? Через грязь, через возложение руки, там, да? Или даже через слово. Но в любой ситуации он использовал некие вещественные действия. Потому что даже слово уже передается при помощи вещества, да? То есть воздуха. Понятно, да? Когда мы говорим, то есть это вещество используется. Да, конечно же. В чем же смысл? Почему такое происходит? Дело в том, что когда Господь использует вещество, Он использует вещество, которое не одушевлено чаще всего. То есть оно не способно Ему сопротивляться. Вот если бы Бог всегда использовал для наших таинств только волю человека, у нас никаких бы гарантий спасения бы не было. Понимаете, да? Наша воля вот так. Сейчас хорошая, завтра плохая. Понимаете, да? Человека крутит в разные стороны. Другое дело, что когда человек... Другое дело вода. Вода, она всегда покорна воле Бога. Бог говорит в воде. Вода там поднимается, пускает, что хочет, то и делает Бог. Вот. То же самое там мира, то же самое, не знаю, там вино и хлеб. Там, да? Все эти вещества, они полностью покорны Богу. И будучи неодушевленными, они потому и полностью в его руках. Именно поэтому Бог использовал вещество всегда для того, чтобы передать свою силу, оживляющую, оживляющую силу в чистом виде, неиспорченном виде, понимаете, да? Вот. Теперь, что касается таинств. Сейчас приходится слышать споры, сколько таинств. Ну, я имею в виду богословский свет, да? Не знаю, у вас первый спорит на количество. Вот, действительно, вот в Московской академии были споры. И действительно, надо помнить, что семеричное число таинств, оно возникло, вот что именно 7 таинств. Это учение возникло в православной церкви только в 15 веке. До этого, конечно, были разные документы, которые говорили о всемирном количестве таинств. Эти документы были связаны с унией с Рим-католической церковью, где учение о 7 таинствах, что их именно 7, возникло в X веке. Но после этого учение о 7 таинствах утвердилось, принято было на церковных соборах. Вот, и здесь нужно сказать так, что лучше сказать так, что главных таинств 7. Здесь мы с вами не запутаемся, не впадем в противоречие святыми отцами. Почему главный таинство 7 и почему я подчеркиваю это слово? Дело в том, что в Древней Церкви словом таинство, в смысле священнодействия, описывались не только вот эти нам известные 7 таинств. Вот, кстати говоря, в Древней Церкви одно таинство из 7 как таинство не описывалось очень долго. На Востоке, например, брак не считался таинством до 15 века. Вот. Он не назывался таинством. То есть считал, что это священное действие, Бог вмешивается, там слово «мистерия», таинство к нему не относилось. Вот. А на Западе, начиная с Иннокентия Папы и Иннокентия I, то есть с начала V века, слово к браку относилось слово «таинство». Ну, это вопрос, на самом деле, терминологический. То есть вмешательство Бога в брак признавалось и на Востоке, и на Западе одинаково. Вопрос то, что термин не употреблялся, да? Вот, но... Я не спорю, я говорю про терминологию. Мы не говорим про вмешательство. То, что Бог... Чего? Нет, то, что Бог вмешивается в этот брак, это через молитвы церкви и священное писание, это признавалось очевидно всегда. То есть в течение всей жизни церкви, а у нас вот этот момент признавался. Более того, скажу так, что если говорить про влияние иудаизма, влияние иудейской синагоги, даже в Ветхозаветной церкви, больше всего видно именно в таинстве венчания. То есть наиболее семитское из всех таинств по обрядности, это, конечно, таинство венчания. То есть я рассказывал, по-моему, историю вам, да, когда один мой знакомый, который служит в храме Иоанна Богослова, в Богословском переулке, это у нас рядом с МХАТом, на Малой Бронной, вот, и туда во время венчания забрел один еврей из тех, кто прихожанин соседних синагоги. И вот он сказал, что вообще-то он удивился, говорит, почему, говорит, все он как у нас полностью, идентично, говорит. Но на самом деле просто принцип очень простой. Дело в том, что действительно венчание сохранило, именно в восточной форме, в принятой восточной православной церкви, оно сохранило наибольшие черты древности, оно сохранило наибольшие черты вот именно ветхозаветного ритуала. Вот. Это действительно реально так. Вот. И поэтому говорить, что там венчания не было, или там, как знаете, есть такая популярная теория есть. Кто читал специальные богословские книжки, знает. Вот кто не читал, я ничего не потерял. Вот. Есть теория, что там венчание, там, как таинство, возникло только в 6 или в 10 веке, до этого там это просто люди вместе причащались, и вот, и все. Хотя, на самом деле, тексты говорят немножко о другом, говорят о благословении епископа и так далее. Вот с самого начала, 2 века, с 1 века даже. Вот, но сам по себе ритуал, конечно, очень архаичный, показывает, что венчание, оно действительно, как вмешательство Бога, воспринималось с самого начала. Хотя слово таинство к нему не употреблялось. Были списки главных таинств, они есть один список у Дионисия Ареопагита, есть список таинств у Феодора Студита. Феодор Студит 9 век. Дионисий Ареопагит, соответственно, 1 век. Будьте мне опровергать или 6-й, 6-й. Вот. И в этот список включает в себя следующее. Крещение, миропомазание, Евхаристию, конечно же, да, монашество, освящение престола, погребение. Вот такой список из 6 таинств. Конечно же, всегда таинством считалось священство. Более того, оно считалось первым таинством. Древнейшие богослужебные книги описывают, обычно начинают описание вообще всех священнодействий, знаете, с чего? С рукоположения в епископа. Да, потому что от него, от рукоположения в епископа, да, зависит все остальные таинства, понимаете, да? Сначала было рукоположение в епископы, а затем было там описание Евхаристии, и затем уже было описание крещения, миропомазания и так далее. Так, начиная с 15 века, как говорил, что установилось представление семи таинств, как нам они известны сейчас, то есть крещение, миропомазание, причастие, покаяние, и, значит, соборование, брак и священство. Вот эти семь таинств, они в такой классической форме с 15 века, Симеона Солунского, стали у нас восприниматься как именно особые выделенные таинства. Это не значит, что, например, то же самое постриг монашества, это не некое вмешательство Бога, нет, это действительно вмешательство Бога, и люди, которые проходили постриг, говорили, что вмешательство Бога очень, они явно, явственно ощущали. Вот. А постриг монашества более же духовно действует, чем... Ну, здесь соединяется в один дух, когда слова есть очень интересные, да? Но оно как бы более духовное, чем таинство мировенчания. Почему оно не включено в основные таинства, главное? Ну, я здесь не могу вам ничего сказать, ну, потому что на самом деле, ну такая традиция церкви сейчас возникла, и все, что мы будем сейчас делать. Но более того, это связано еще и с тем, что монашество традиционно постригали, здесь еще был такой сакраментальный момент, дело в том, что монашество могли постригать не только священники, но и просто монахи. Просто монахи имели право под постриг монашества. Крещение тоже можно, но только священников совершать. А вот с этим было гораздо больше проблем. На самом деле, споры о мирянском крещении были в церкви очень-очень долго. Вообще, возможности мирянского крещения, споры были очень долго. Было огромное количество противоположных точек зрения у святых отцов. Были патрически есть разделение на эту тему. Вот, как признавать или не признавать мирянское крещение. Это действительно очень такой сложный момент. Именно потому что все-таки из Библии вывести можно крещение, совершаемое апостолами, да? Можно вывести крещение, совершаемое диаконом. Да, там, знаем библейский пример. Но Библия не имеет обоснования крещения мирянина. Как это дает обоснование крещения мирянина в крайних случаях? В экстренных случаях? Вот, основание было принято все-таки после того, Фоти было принято возможность крещения мирянином в экстремальной ситуации. Хотя она и раньше употребляла, да, это очень спорно, но это было как вмешательство Бога такое же. Восприятие было такое, что крещение мирянином возникло возможно благодаря дару царственного священства, о котором говорит апостол Петр. Вы святое царственное священство. Вот. И на основании этого как раз-то и возникало это 1 Петра 2.9. В род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел. И вот на основании этого как раз-то и возникали вот эти вот такие представления, да, о том, что священство, оно отчасти присуще мирянам, поэтому и они могут совершать в экстремальных ситуациях крещение. Хотя были трикратное погружение во имя Отца и Сына Святого Духа. А пустыня как песком можно? Ну, это известная история и случай, но все просто, те, кто цитирует эту историю, забывают одну вещь. Да, этот человек покрестился. Да и не покрестился, он исцелился после этого чуда, после этого крещения, но его крестили в воде потом. Понимаете, да, так что? Можно вопрос такой, зачем Богу угодно неправильность действия священника в таинстве крещения? Неправильность действия священника в таинстве крещения. Какое-то как промыслительное действие. Почему? Что значит промыслительное действие? Не очень понимаю. Ну, неправильно. Окропление там. Ну, грех его. Не спрашиваем веры. Да грех его. В чем Бог? И так далее. Вот, как это? Ну, в реанимацию привезли. В советское время окропление. Ну, вот это абсолютно ни на чем не основанная вещь. Мы можем основать как, как вариант экстремальный, конечно, экстремальное крещение обливания, но окропление как норма вообще ни на чем не основано. Значит, это не совершение, или как бы это совершение? Ну, знаете, на самом деле, греки окропленцев без сомнений крестят. Ну, потому что проблема, на самом деле, исключительная проблема нас в том, что, к сожалению, есть такой язык, называемый церковнославянским, в который просто неправильно переведены некоторые термины, из которых заимствованы они в русский. Например, слово «крещение» не надо было так приводить. Надо было привести, как оно есть буквально. Баптизм, то есть крещу, погружаю. Понимаете, да? Триградное погружение, поэтому... Скорее обратное, то есть, скорее всего, именно слово крещение означало погружение, потому что оно сейчас поменяло это значение. Ну, да. Учитывая, что значение, там употребляется в Евангелии такое выражение, как крещение чванов и котлов, то есть как бы очевидно, что это погружение. Нет, это обратно. Я с филологом разговаривал, там ситуация такова, что погружение, священное погружение в воде, да, было названо крещение по силу связи с крестом Спасителя. Вот. В силу понимания крещения как участия смерти и воскресения Господа. Потом погружение, как в этот смысл стало бы распространяться расширительно. Вообще, мне кажется, что церковнославянский словарь Дьяченко, у него немножко другое объяснение. Он производит определенного глагола, судя по всему, какого-то близкого к украинской области. То есть, и там весь как бы понятно. Ну, возможно. Возможно, кресать и там буквально секать искру, не знаю. Вот. Но суть такова, что когда, понимаете, погружение местом окропления, это очень сурово выглядит. Значит, католическое братство крещение через окропление. Тоже она не имеет благословства с собой обоснования никаких. Историческое явление, возникшее. В католичестве была отработана система, что в случае нехватки воды можно, ну как у нас, кстати говоря, да, можно крестить хотя бы даже окропление. Экстраординарный случай. Да, экстраординарный случай. Ну, собственно, здесь учение-то на самом деле наше вообще тождественное было всегда. Вот. А затем экстраординарный случай, кстати, говорит, ну это же практичнее, удобнее экстраординарный случай, чем крестить через погружение, попробовать там найти купель, там найди где-то, понимаете, да? Какой-то век. До 12 века в Рим-католической церкви крестили погружением. У нас мы это знаем по баптистериям, которые сохранились во всех соборах готических, в том числе до 12 века. Вот исчезать начинают купели, баптистерия, только с 13 века. Слушай, а почему есть такой момент, что вот если у нас, скажем так, человек был окроплен, то его крещение, скорее всего, не признается, да? То есть его только крещение в большинстве случаев? Ну, нет, в Москве, в России на эту тему на воле Буду. А почему тогда как бы вопрос с католиками, которые все окропленные, решается однозначно, что их крещение засчитывается? Там, где их, там, где наше крещение... Вот, да, под вопросом, там, то их засчитывается. Не, там, где наше крещение под вопросом, там крещение вообще не засчитывается. Я имею в виду в греческой церкви, как известно, католику крестит. А у самих скамейки. А скамейки, простите, а скамейки это требование богослужебного устава. Просто. Они просто исполняют наш богослужебный устав. Между нами говоря, у нас в Крымах тоже должны стоять скамейки, если читали апостола Якова. Послание. Там прямо описывается, что в раннехристианской традиции, простите, сидели на богослужениях. Как сидели на тайной вечере, между прочим, если напомните, да? Если скамейки исчезли в некоторых восточных церквах, то есть в сирийстве церквах и в иерусалимстве церквах, там скамейки исчезли. Но исчезли они не потому, что люди стали стоять, потому что ковры стали стелить. И сидели, как нормальные люди, как белые люди, на коврах люди. Вот. Соответственно, под влиянием Иерусалима у нас в России скамейки стояли только по бокам, стасидии, да? Вот. А народу не хватало, поэтому стали говорить, как благочестиво стоять там всю службу. Вот. А потом стали говорить, что какие придурки, сволочи, греки, они хорошие люди. Вот они все разбалованы, скамейки тут все вели подражание католикам. А потом еще непонятно, зачем там в службе, если человек не садится, есть возгласы восстания. То есть откуда еще восстать, если ты стоишь? Не, ну кафизм откуда? Кафизм, значит, сижу буквально. Ну, кафедра. Да. Проверишь тебе слово, кафедра, да? Вообще, в афонских монастырях... Стасидии. А вот что просто? Нет, стасидии были всегда там у них. Дело в том, что там афонские монастыри были рассчитаны на количество людей. Там стасидии ровно по количеству приводятся монахов. Вот. В результате она сейчас говорит, ой, какой кошмар грядет обновленчество, видит в день скамеек на службе. А в Троицком соборе... Храм увеличить раз в Мусайске, да. А в Троицком соборе Лавры. Там было изначально, там было по количеству этих, по количеству монахов, конечно же. Но они исходили из чего? Исходили из очень простых вещей. Исходило из того, что все-таки монастырь был, значит, в первую очередь для монашества еще. Они не для паломников. Паломники не постоять могут, а монашества еще. Сейчас наоборот. Да. Паломники там. Может, народу придет. Ну, конечно. Давайте тогда вернемся к комедии. Две туши сторон. К сожалению, у меня в моем вот в этом храме, к сожалению, скамейки не вернуть невозможно по чисто техническим причинам. Вы обратили внимание, сколько было народу, да, на Благовещение. Попробуй еще здесь ввести скамейки. Да. Вот, ладно, сейчас эти. Так, но я все-таки хотел перейти к теме, да? Теперь, когда мы говорим о таинствах, об основных таинствах, собственно говоря, церкви, о которых мы здесь говорим, здесь надо выделять очень важную вещь. Согласно традиционному догматическому богословию, таинство отличается в священных обрядах богоустановленностью. Да, вот это ключевой момент, может быть. И в этом смысле это выделение очень логично. Например, мы с вами спокойно можем обосновать из Божественного Откровения все семь таинств. Так? Кстати говоря, мы можем обосновать обет принесения девства, да, то есть заповедь о девстве, данном Спасителем. Помните, да? Про скопцов. Которые сделали себя скопцами ради Царства Божьего. Помните, да? Вот. Но, например, из Библии мы никак не можем вывести освящение воды, в том смысле, как прямую божественную заповедь. Мы с вами знаем, что святая вода была в Ветхом Завете. Это вода, ключевая вода с пеплом рыжей телицы, которая освящала скверненных. Так и называлась. Рыжая корова приносила жертву за грех, сжигалась, и пепел ее вкладывался в ключевую воду, и она освещала нечистоту людей. Вот. Это, вода так называлась, святая вода. В книге чисел, когда обряд описан. Вот. Но в Новом Завете у нас прямого описания этого нет. Хотя явление такое, как святая вода, описывается в церкви, начиная с II века. Самый древний вид освящения воды нам известный. Мы не считаем освящение воды прегрешения, да, освящение воды было известно, это богоявленское водосвятие, которое было введено в Александрийской православной церкви во II веке после Рождества Христова. В противодействии еретику Валентину, гностик Валентин, который утверждал, что мир, материальный мир есть зло, материя есть зло. Поэтому те божества, которые створили материю, у него этот плод недостатка был некий, сбунтовавшись, заблудившаяся София гностическая, вот она там одна из божеств, она заблудилась, и вот это ее недостатка, ущерба возникла в материальной вселенной. И церковь против этого установила и праздновать день Богоявления, и освящать этот день воду, которая освящена Господом, через его погружение в воду крещения. Кстати говоря, сам праздник Богоявления, он специально противогностический. Дело в том, что Валентин и вместе с ним многие гностики утверждали, что Иисус стал Христом в момент погружения в воду Иордан. Что в этот момент на него Дух Святой в виде Бога сошел, и он стал Христом. А до этого был просто человеком. А так в него и он, именуемый Христос, вошел. Некая божественность, не божественный, только полубог божественный в него вошел. И он говорил до крещения, что он не может развязать, да, сандалии его. Вот. Но у гностиков в смысле проблем не было. Не забывайте, что гностики резали Евангелие без разговоров. Чуть что не нравится, вырезали и вытянули все. У них была очень четкая иерархия, они говорили, что это есть плерома, да, то есть 30. Ну, по Валентину было 30 эонов. То есть божеств таких, постепенно и они извергающихся из совершенства. И если говорить там других гносиков, там был там Василит, говорил, что был 30, то, что ион стоит, значит, плерома, полнота, божество стоит из 365 божеств. Поэтому говорю, что а Валентин не понял тайны, я знаю больше тайны, чем Валентин, потому что Валентин всего лишь 30 ионов знает, а я 365 ионов знаю. На что очень ехидно отвечал святой Иоанн Леонский, говорит, а я знаю даже больше, я могу посчитать, сколько минут в каждом, вы говорите, 65 лет, дней в году, я могу посчитать, сколько минут в каждом часе, сколько часов в каждом, в каждых сутках, да? Соответственно, у меня получится, соответственно, такое количество ионов. Я буду круче Василина, говорил Иоанн Леонский по этому поводу. Вот. И на самом деле вот это учение о неком особом сакральном моменте для Христа, о моменте крещения от Иоанна, он сохранился до сих пор. Например, Рерих и Блаватская, там они утверждают, что в этот момент, да, произошло соединение с ним, с Иисусом Христа. Интересно, что были вот адапциане, то есть есть такое учение еретическое, когда утверждал, что Христос усыновленный сын, или сын, в котором поселился Бог Сын. Вот. Они тоже утверждали, что вот это установление совершилось в момент крещения. Вот против этого церковь установила праздник Богоявления, против этого она установила освящение воды. Ну вот. Что касается, например, освящения престола, да, оно было, конечно, с самого начала. Мы знаем, что святыня, то есть, например, святым был стол Тайный вечер, конечно же, был святыней, да ведь? Вот. Святыни, конечно же, были те престолы, которые освящали апостолы. Но именно как особый чин освящения престолов возникает не раньше 4-го, даже 5-го века. Помазанство миром по образцу этого храма. А до этого престолы освящались чаще всего совершением на них бескровных жертв. Когда епископ совершал Евхаристию на этом столе, он становился престолом, а не особо святыни действительно. Это в первый раз. Да. Обычно, нет, там специально совершал торжественную Евхаристию, собирал весь дом, да, когда он просил Господа, чтобы благодать свою послал на этот престол, и совершалось это освящение. Вот. Но правда, на самом деле, в IV-V веке спокойно могли совершать Евхаристию без престола вообще. Был такой случай однажды. Это Федорит Тирский пришел к своему знакомому отшельнику и захотел руку положить пресвитера. Тот очень долго отнекивался. Он говорит, ладно, говорит, все равно, я знаю, умру через 2 недели. Ладно, руку полагай. Вот. И, ну, говорит, все равно я не пойду с ним никуда. Он говорит, а ничего, это не нужно, отвечал Федорит. А, приказал диакону взять в руки сосуды, чашу с вином, диск с хлебом. Диакон держал в руках, и Федорит совершал Евхаристию. И на Евхаристии прямо там в этой пещере, в этом пустыне, он руку положил его в сан пресвитера. Он действительно, как бы сказал, через 2 недели умер. Ну так что, на самом деле, вот такое достаточно, на самом деле, свободное отношение всегда вот сохранялось. Даже до сих пор сохраняется, потому что вот были случаи. Вот владыка Ростислав, например, совершал Евхаристию на столе в библиотеке. Он приехал с миссионерской поездки по Чукотке, там в одном из поселков, он приехал там в одну библиотеку, там занимался крещением, покрестил людей, чукчи. Была зима, и чукчи потребовали, чтобы не крестили, а было окропление и обливание. Сказать, что мы знаем, что нужно погружение крестить. Поэтому они вырубили прорубь в Охотском море, и при минус 40 градусах в прорубь Охотского моря владыка Ростислав покрестил. Владыка Ростислав, он крутой человек. Ну, это так вот. Ну, вот эти таинства Евхаристии, это экстремальные случаи? Да, конечно, да. Не, ну у нас подобные же случаи были, да, когда в этом в ссылках, в лагерях, там, да, вот эти приносили Евхаристию. Но это именно экстремальные. До человека там расправили на него. В спинах. Да-да. Ну, то есть, в принципе, теоретически обычно священник может так сделать без престола. Ну, знаете, на самом деле нет. Дело в том, что у нас сейчас дело в том, что священник является делегатом епископа. Он, да, он представитель епископа, поэтому требуется антиминт для того, чтобы он совершил Евхаристию. И когда, например, епископ совершает без антиминта, он может совершить, потому что. Да. Вот. А пресвитера нету. Я не знаю, примеры нам обратно известны, но все-таки они сейчас не канонично были бы созданы, подсчитаны. Хотя, например, Лукиана Антиохийского говорит об обратном. Однажды Лукиан Антиохийский был поставлен в тюрьму, и его на следующее утро должны были сжечь на костре. А он даже встать не мог, потому что у него ноги были забиты в колодках, он лежал. И он взял, ему из передачи хлеб и вино, поставил себе на грудь, совершил Евхаристию, причастил всех, а потом их сожгли утром. Вот, и как говорило церковное песнопение, Евхаристия завершилась величайшим проявлением, да, мученичество, что может быть самым прекрасным вещью в Господе. Так, ну теперь перейдем к таинствам, да? Сегодня мы будем говорить о крещении для начала. Крещение, на самом деле, упоминается в Новом Завете неоднократно. Самым ключевым текстом является, конечно, текст Евангелия от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Давайте сейчас прочитаем в контексте этот момент. Да. Я почитаю контекст, потому что мы все знаем 3.5, наверное, да? Семинаристы просто наизусть могут рассказать. Кто не родится водой духа, не может войти в Царство Божие. Итак, я просто прочитаю в контексте, потому что часто мы цитируем этот текст, но не раздумываем, что он означает. Итак, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо такие чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должен вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен вознесен быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Служба состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий доброе, злой ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот отрывок я на самом деле прочитал целиком, всю эту беседу с Никодимом. И она на самом деле показывает взаимосвязь крещения и веры. Да? Крещение как нового рождения. Объясняет, почему не может человек некрещенный войти в царство. И объясняет, в чем корень крещения. Божественная любовь Отца, Сына и Духа Святого, да, и распятие Господа. Если вы обратили внимание, да, сам глава, весь разговор стоит вокруг темы нового рождения, а потом Господь от нового рождения перескакивает, как кажется, да, невнимательному читателю, перескакивает к разговору об небесных реальностях, которые проявятся в том, что Сын Человеческий будет вознесен, как подобно змеи в пустыне. То всякий верующий не погиб, но и жизнь вечная. Дело в том, что, видите, здесь предполагается, что крещение наше – это участие в новое рождение от Бога, так? Когда человек приобретает возможность видеть Царствие Божие. Видите, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Увидеть Царствие Божие означает, с одной стороны, попасть туда, с другой стороны, иметь возможность духовные органы чувств, чтобы его увидеть, понимаете, да? Это очень важный, на самом деле, момент. Дело в том, что если человек не имеет духовных чувств, он ничего не сможет увидеть. Поэтому все эти разговоры, что там взять там насильника, кого-то некрещенного, принести Царство Божие, это бесполезно, понимаете? Ничего не выйдет. Он не увидит ничего, понимаете? А насильник веселится. То же самое. А чем отличается насильник и неразумный? Насильник против воли. А неразумный. Не имеет веры. Давая таинство другое значение. В одном случае воля идет против Бога, а в другом случае воля как бы нейтральна, понимаешь, да? Она как бы согласна своим осмыслением этого действия. Ну да, по воле, конечно. Она как бы согласна с осмыслением этого действия. Это не он, это Добрынин, по-моему. Да, посланник. Кстати говоря, вот интересно, у Мижеля Аранца есть очень интересный подсчет, как происходил крещение князя Владимира. Дело в том, что распространенная идея, что там просто согнали, никого ничего не научили, бросили в воду, на самом деле ни на чем не основана. Приходи на Днепр, да? Ну что там днепряне делали? Да нет, они минимальное глашение проводили. Кстати, опыт таких оглашений массовых уже давно был известен. С 6 века, начиная с крещения бургундов и с крещения франков, отработаны были системы массовых оглашений народов. Когда правитель решил креститься вместе с народом, то священники читали заклинательные молитвы, объясняли веру, основу веры, по символу веры обычно, а потом уже крестили. То есть наши предки, когда крестились в водах Днепра, они крестились, конечно же, зная символ. Откуда такое количество тех, которые могли оглашать к тому моменту? А вы приехали же епископы с священниками? Да местные греки были, они по-русски не понимали. Болгары были. Солевые первочки. Нет, а дело в том, что, во-первых, у нас, не забывайте простую вещь, в Киеве было не менее 5 храмов в этот момент, понимаете? Да. Кафедральный собор был Ильи Пророка. Храм Никольский был. Ну, не преда. Вот. Только не деревянная камень. На Аскольдовой могиле. На Аскольдовой могиле был храм. Да, это третий есть, храм. Да, Никольский храм был у взвоза внизу, да, у Днепра, да. Вот. Храм Пречистый упоминается. Да. То есть храмы были с русскими священниками, которые. И на самом деле достаточно сильная община христианская была. Оглашать было кому. И даже более того, были богослужебные книги, завезенные из Болгарии. Поэтому есть даже споры, кто там участвовал в крещении. Вот. Даже сербы тоже. Ну, сербы не было, конечно. Сербы не было как государство еще. Не было, отец не было. А многих вот татар там при Иване Грозном насильно крестили. Прямо. Вот есть такая речка, я не знаю, в Татарстане. Она даже называется вот, именем, что как-то людей загнали, загоняли, как бы. Это не при Анне Ивановне было, не при Иване Грозном. По-моему, при Иване Грозном. Ну, крещал конторы, и Анна Ивановна так делает. Безобразие. Да. Безобразие. И не считается это крещение, да? Ну, судосуждение, конечно. Судосуждение было просто и все. Хотя на самом деле интересно, эта история, как франка, знаете, так крестили. Как франки заходили в воду, они заходили вот так вот. В правой руке у них был меч. И они погружались, ну, чтобы меч был не замочен. Чтобы можно было дальше рубить не я. Так. Отец, извини, но что самое интересное, татары, которых покрестили, они не отказывались потом от крещения, когда была такая возможность. Их дети, да, а сами нет. Да. Еще до сих пор не крещены. Но сейчас немножко давайте вернемся не к теме крещен. Давайте я сейчас хотел очень важный момент сказать, да? И что происходит, да, и дальше говорит поэтому Господь. Когда спрашивает Никодим, как может человек заново родиться? Вот спрашивает Никодим, да, его? Действительно, он понял, что идет речь об радикальном пересмотре всей жизни человека. Перейдет. Он говорит, это же невозможно. Иисус отвечал, истинно говорю тебе, что кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Вода омывает тело, дух омывает душу. Вот здесь очень важный момент. Дело в том, что у нас часто в этом моменте конкретно, начинает говорить об том, что есть два крещения, крещение водой и крещение духом. Но текст не дает на самом деле нам возможности такой. Там стоит «экс гидатас к пневматус». То есть один и тот же предлог «экс» относится к тому и к другому. И мы не можем сказать от воды и от духа, если было бы, да, два крещения имелось в виду. Это речь об одном крещении, крещение в воде, когда совершает его Дух Святой. Я почему это подчеркиваю, потому что когда вы будете разговаривать с протестантами, особенно харизматами, они вам скажут, что вот есть крещение водное, да, а есть крещение духом. Это разные крещения, они говорят, так? А водное кто совершает? Но у них по протестантскому учению водное крещение – знак принадлежности к общине, знак обещания Богу доброй совести. А крещение духом – это некое невидимое, такое особое духовное переживание, которое, значит, сопровождает принятие Иисуса как личного спасителя. То есть каждый духом крестит в разное время? Да, да, да. А формально как это выглядит? Крещение? Ну, вот вам вопрос. Нет, это не настанция. Это когда они трясутся там? Да. У нас такого учения нет. Недавно, да, там, да, МЗХ, да, в этом смысле. Спасибо. У нас все вместе. Вот. А в баптизме нет. Баптизм, это, значит, как в баптизме происходит очень просто. В баптизме или в харизматизме существует текст, вы видели, наверное, подписочку. Тогда в изданиях протестантских, да? Я такой-то, такой-то, фамилия, имя, отчество. Такого-то числа. Да, да, принимаю Иисуса как личного спасителя. Вот как подписал, так духом, да. Так, а почему вот если там перекрещиваются? Они не признаются у них крещение? Они дед крещение признают. А если... Да, да. А если не детское? Ну, перешел уже, все равно крестился, потом перешел. Если погружением, они бывают и признают, на самом деле. Но, кстати, бывает и не признают. Интересно, как сейчас купил книжечку в протестантском магазине, был на днях. Книжка на Мукомольном, это на Шмидтовском проезде. Вот, и купил книжечку там о миссии в Кыргызстане, просто мне было любопытно, по Киргизии миссии. Так вот, и там интересно было такое, что христианство пишет, миссию там организовал меннонит немцы. Там была такая логика, что, значит, христианство хорошо принимают немцы, вот, хуже оно принимают русские, но там киргизы почти не принимают. Вот, я так думал, где он там взял, это было до революции 17-го года, где он там не христиан русский взял. Более того, где он там взял, скажу так, где он взял даже не христиан немцев там. Потому что они там все лютеране были. То есть для меннонитов даже не лютеране, кажется, не христианные. Я же не говорю про православных. Ну, это такой подход, на самом деле, который часто встречается у сектантов. Итак, вот все, да, припишет? По-моему, да, потому что говорили, что в этот момент человек не верил в то, что вот он ЦХ, типа, верит. А. Нас перепишет. Итак, и дальше говорит, да, вот очень момент это важный, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Здесь это еще важный момент, да, что происходит, человек становится... богоподобным существом, да, в крещении. Он становится духом. Не в смысле материальным, да, а в смысле подвластным духом. Помните место из послания апостола Павла Коринфянам, 15 глава, первое послание? Там что есть человек духовный и человек душевный, да? Чем человек духовно-душевный? Видите? Чем это духовно-душевно? Внутри душевное, не высоское. Нет, человек духовный и человек душевный. Чем отличие? Душевный думает о плоском, духовный. Ну а почему разница там? Адам был человеком душевным. Душевный наслаждается удовольствием и вексом. Душевный управляется душою, а духовный святым духом. Понятна разница? Вопрос, кто чем управляется, понимаете, да? Например, Адам, у него была душа не расстроена, да, но тем не менее он был душевным человеком. Понимаете, да, потому что он еще не сделал выбора. Поэтому и говорит апостол, да, что первый человек там, из земли перстный, да? Все крещенные люди духовные. Ну да, должны быть духовные, силы есть. А как они, ну, четко границы нет, я так понимаю? Ну, человеку дан Дух Святой. Ну вот был у него рвение, да, ушел он к Богу, был духовный. Надоело. Стал душевным. Стал душевным. Да. Да. Вот, кстати, слова о том, что Рая не может увидеть Царство Божие, говорят о чем? Потому что на самом деле в крещении даются органы чувств новые. Да, духовное зрение, духовный слух, духовный вкус, духовное сязание, духовное обоняние. Да, вот то самое, те духовные чувства, которые здесь упоминаются. А плоское еще есть? Есть. А ты, например? А ниже плоское есть? Нет, все. Итак, теперь, что касается самого крещения. Да, крещение, мы знаем, на самом деле, об восьми видах крещения. Вот Иоанн Дамаскин говорит, что крещение вообще есть восемь видов. Знаете, да, Андрей? Перечислить можете? Нет, не можете, да. Самое первое крещение, семинарист, скажите, пожалуйста, Илья, когда было первое крещение совершалось в истории мира? А? Первое, когда было? Наводнение. Всемирный потоп, да. Первый крещение был всемирный потоп. Да, когда весь мир был покрещен. Смыто было зло. Здесь мы видим опять-таки, да, одно из значений крещения – смытие зла. Второе крещение – это было крещение в Моисее в облаке в море. да, когда Израиль освободился от рабства египетского. Избранный народ получается. Когда они прошли через море? Да, это было крещение. Вот, через облако. А облако же руководило. Облако было символом духа святого, да? Вода была знаком воды, понятно. Но они же не замочились там. Вот они-то как раз не замочились, они погрузились, но они не замочились. Не помог, а вот египтян смотрели. Да, а египтяне замочились очень даже радикально. Потому что как глубоко было, место видели вообще. Знаете, на самом деле там ситуация такова, что где это место, такой некий спорный момент, сейчас там находится Горькие озера, так называемые. Но дело в том, что во время исхода была катастрофа чудовищная, пришло цунами двух океанов, высотой до километра. Там было не очень глубоко, километров воды. Вправо стало, километр воды слева. Нет, на самом деле... Нет, они там была небольшая ложбинка, но просто цунами пришло огромное, с двух сторон пришло две волны. А они потом рухнули. Отец Даниил, на самом деле там линия берега уже 100 раз могла поменяться. Там менялось. Вот Каспийское море, оно постоянно. Нет, это сейчас нынешний Суэцкий перешейк. Это недалеко от Суэцкого канала место находится. Там, я думаю, уже 100 раз изменилось. Ну вот, ну теперь дальше хотел сказать, да? По поводу, ну дальше было крещение, омовение ритуальное еврейское, да? Когда очищались ритуальные нечистоты. Дальше было крещение Иоаннова, крещение покаяния. Это же пятый. Ритуальное крещение, которое было требовалось законом. Законное крещение. Это у нас третье. Да. А там было еще погружательные погружения были. Когда человек был прикоснулся к мертвому телу, он должен был погрузиться в воду, омыться. Чтобы это микро принять. Обязательно образ крещения. Да, а здесь речь еще о прямом крещении, то есть погружение. Да. Пятое крещение Христово, которое мы таинством крещения называем, так? Шестое крещение, крещение кровью мучеников, которое единственное может спасти человека помимо, да, помимо воды. Седьмое крещение слезами. Покаяние. Покаяние, да. И восьмое крещение огнем. В аду. В огненном озере все люди будут крещены без исключения, кто кроме крещенных водой. Не сбегут они. Навсегда. Погружение в огонь навсегда. А первая глава Деяний, когда описано, что вы будете крещены Духом Святым. Да. Там же было сошествие огненных произошло. На апостол, да. Это не считается крещением? Крещение Христово. Это самое пятое крещение, которое мы совершаем. А, Иоанн... Это же сошествие Духа Святого. Не помню. Это как раз и есть сошествие. Дарование даров человека. Ну, а так это же другое таинство. Они взаимосвязаны все были, да. Но водное крещение они приняли раньше, конечно. Допустим, это что одно крещение. Да, ну обычно-то не разделяю. Здесь, что мир помазан, как отдельное таинство, это то, что он толк не вкладывает. Ничего. Итак, теперь вот. Начинается общее крещение водой, заканчивается общее крещение водой. Да-да. Само установление крещения, оно связано непосредственно с смертью и воскресением Господа. Знаменитая заповедь Господа, которая является основой миссионерства, помните, звучит как? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, вот я с вами, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28, 19, 20. Это заповедь крещения, которая до сих пор читается у нас при совершении самого таинства, на самом деле содержит в себе все основы, основные чинопоследования, на самом деле, этого таинства. Сначала апостолам повелевается прийти и научить. Пойти, значит, найти людей, которые предназначены к спасению, научить, буквально сделать учениками, в переводе, да, с греческого означает, сделать учениками, то есть передав им веру, в каком? Веру в Отца и Сына и Святого Духа. Собственно, когда спрашивают, откуда взялся символ веры, вот он. Крестить нужно во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, а из этой заповеди вырос наш символ веры. Собственно, что такое символ веры? Это вера в Отца и Сына и Святого Духа. Отца, который сотворил мир, да, управляет миром, Сына Его, Иисуса Христа, который является Богом от Бога, который стал человеком, был раз погребен, воскрес из мертвых, вознесся на небеса, снова придет судить, и в духу служит творящего. Понимаете? Ну, то есть, собственно, сила веры в этом заключается. Вера в Троицу. Итак, и дальше нужно погрузить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крестить. Итак, поэтому здесь в этой заповеди заложено сначала научи, потом покрести. Сначала открой тайну веры, обучи, а потом опускай человек погрузиться во имя Отца и Сына и Святого Духа. В греческом языке здесь есть такой момент, там, да, можно перевести буквально следующим образом. Крестящие их в имя Христу Онома, то патрос кайту ио кату агиу пнимастотос. То есть здесь может погрузить в имя. Не может как с призыванием имени Отца и Сына и Святого Духа, да? Может вести как построчник, погружается в имя. Снова за это стоит. Погружается в отца. Как именем. Крестящим именем. Именем, да, есть вариант, да, на самом деле такой. Связано это с чем? Тем, что, конечно, Господь здесь установил саму крещальную формулу, когда так звучит сейчас, да? Крещается раб Божий такой, во имя Отца, имени Сына, имени Святого Духа. Это православная крещальная формула. Она, кстати, всегда делается в таком нейтральной форме. Не крещай, не я крещу, как в римской традиции, очень древней, да? Крещается. Почему крещается? Потому что совершает крещение Христос Спаситель руками священника, да? Вот. Заметьте, Запад повелевает крестить именно преемником апостолов. Апостолом и преемником. Вот. И это погружение, оно делает людей членами церкви, это совершаться должно во имя Троицы. И именно поэтому как раз апостол Павел и говорит, что Христос возлюбил церковь и себя предал за нее, чтобы осветить ее, очистив бани водную посредством слова, чтобы представить себе ее славной церковью, не имеющей пятна или порока или что-нибудь такое. Да, она была свята непорочна. А крещение это и есть баня водная посредством слова. Это Ефесянам 5:26. Что это значит? То есть крещение это баня, обмывающая совесть, да? Почему баня? Потому что римские бани, как известно, имели место, где был массажный кабинет, грубо говоря, да, это сейчас не четырейские бани, оттуда происходит. И в отличие от турок, в обязательном порядке у римлян был еще бассейн. Вот в этом толкается стук. Да, в этом смысле наши русские бани ближе к классическим баням, чем турецкие. Турецкие бани сохранили первый или момент. То есть там вот этот прогрев на камне, массаж, но потеряли момент погружения в этот бассейн, понимаете, да? А вот в России вот это, конечно, оба момента сохранились. В Риме там термы были, они были. Термы, собственно, здесь слово термы стоит. Это просто источники, люди заходят, там плавают, говорят, человек. Нет, термы могли быть естественные, могли быть искусственные. Чаще всего строились искусственные термы, где не было там, конечно, горячих источников, да? И вот эти термы, они, там была печка с разогревом. Там здоровые детки и подкидывают. Да, и был бассейн, где купались после этого. Поэтому баня называется, да, то есть место, вымывающее человека, смывающее с него грязь, но при этом смывает посредством слова. Здесь как раз-то говорится об том, что для крещения необходим и вода, и слово, да, призывание. Как говорил Августин, убери слово, не будет крещения, убери воду, не будет крещения. А у евреев будет? Совмести крещение, совмести воду и слово, получишь крещение. Отец говорил, а у евреев были бани вообще? Принято? У евреев? Да. У евреев нет, не было принято. Они омывались? Нет, у них миквы были. То есть сосуды был ритуальный бассейн, да. Ну, они как обычно мылись. Утром и вечером они принимали ритуальное погружение. Каждый день утром и вечером, да. Ритуально? Да. Еще воду как-то разменяли? Да. А это на пользу взяли? Из Моисеева закона. Так нужно? Да. Поэтому они были чистые. Ну, это как раз католическое место на заре, да, было, оно огромное. Да. И как? Так. Все семьи? Да. Ночью бегают за водой. Итак, также Также у нас в послании к Титу, 3 глава, 5 стих, говорится, что Христос поставит нас через баню возрождения. Христос спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которую излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть Бог Отец спасает нас через баню возрождения. Пати бытия, нового бытия. Баню потебытия, баня новой жизни, на самом деле одно из названий крещения, когда мы входим в новое бытие, в новую жизнь. Кстати, здесь этот текст 3.5 говорит прямо об спасающей роли крещения. Об этом же говорит и текст 1 Петра 3.21. Так и ныне. Сейчас этот текст почитаем, да? Так и ныне, подобно всему образу крещения, то есть подобно потопу образу крещения, не плотской, не чистоты омытия, но обещание, буквально вопрошение у Бога доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы власти и силы. Здесь крещение говорит, что оно подобно ковчегу при новом потопе. То есть понятно, что как никто не спасся помимо ковчега, так-то никто не может спастись от огненного крещения, если не погрузиться в воду крещения. Понятно, да? И поэтому не сказано, что крещение спасает. А на основании этого, все знаете, это самое. Это библейское основание, понимаете? Да, но заметьте, это место вы подчеркните, что это конечно, место, означающее что? Означает, что человек, крещение спасает. Это инструмент, которым Бог спасает человека. Потому что, на самом деле, вы столкнетесь с тем, что он скажет, что там нам не нужно... Крещением Бог нас и так спасет. Бог единственный спаситель. Сказать, да, конечно, он единственный спаситель. Но согласно Титу 3.5, спасает он через баню водную. Посредством бани прибытия, да? И изливая изобильную благодать через Господа Христа. И крещение спасает, об этом говорит Петр, да? Поэтому и сказано, да, Марк 16.16, что если кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Почему не подчеркнули, что креститься здесь во втором части? Потому что можно креститься, но быть осужденным, если не будешь иметь веру. Так, здесь очень важный еще один момент. Крещение, оно соединяет нас со смертью Христа. Это к Римлянам 6 глава. Сейчас полностью контекст прочитаю, да? Вот, давайте текст просмотрим, тем более он читается всегда у нас при крещении. Он очень важен, потому что нам при оглашении с этим работать удобно, понимаете, да? Шестая глава, начиная с 3 по 11 стих. Те самые отрывки, которые, я думаю, алтарники знают наизусть, семинаристы уж точно. Я же не сомневаюсь. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший оправдался, освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то верю, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. И так да не царствует грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Так, здесь о чем говорится? Что от крестившего Христа они вскрестились в его смерть, погрузились в смерть Господню. Поэтому крещение у нас совершается в 3 погружения. Господь был в гробу 3 дня, да? Поэтому мы трикратно погружаемся в воду с призыванием Отца и Сына и Святого Духа. Вот. Древнейшее упоминание об этом находится в Дидахе, где говорится, что можно в экстремальной ситуации можно крестить через трикратное обливание с головы. Да? То есть трикратность в Дидахе еще подчеркивается. И правила святых апостолов об этом же говорят. Именно поэтому мы не признаем крещение баптистов и адвентистов, и евангеликов. В силу того, что они крестят в одно погружение. А 7-й правило Второго Вселенского собора говорит, что те, кто крестит в одно погружение, должен крестить заново. Итак, и что сказано? Что мы были соединены с ним подобием смерти его, когда погрузились в воду, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Что значит тело греховное, которое здесь упоминается? Аня? Да, почему тело? В латинском переводе там сказать слово корпус, очень точное слово на самом деле. Корпус греха, то есть тело здесь описывается как что? Как некая совокупность грехов между собой связанных, да, типа некого паразита движущего, да? Некий такой организм, злой организм, который выедает. И он упраздняется, остается без работы. Он не может уже, не имеет власти над крещенным, понимаете, да? Вот это тело упраздняется, тело греховное упраздняется крещенным. То есть лишается силы. И чтобы мы больше не работали греху. Полностью? Да. Упраздняется, значит, полностью? Да. Но он продолжает действовать. Ну, корпус, то есть грехи между собой представляются в некое общее тело. Ну, как все грехи вместе, как такой животина такая, да? Или мертвечина, лучше точнее сказать. Паразит такой внутри. Вот в пятой главе как раз немножко раньше говорится о том, что да. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившим, подобно да. преступлению Адама. То есть даже несогрешившие Да, потому что не жило тело греха. Тот самый великий паразит, тот самый первородный грех, о котором мы говорили. Да, вот он называется, у апостола Павла называется он телом греха. Вот. И, кстати говоря, в нашем чине гречине, вот вопрос такой, семинаристы. Где у нас молитва о прощении первородного греха в чине гречине? Вы нас сейчас рукополагаемо будете на днях. Многие. А когда совет будет? После Пасхи будет совет. После Пасхи будет точно совет, потому что патриарх после Пасхи решил заниматься Москвой. Ну так вот, вас рукоположат, отправят на практику. Будут крестить, да, поставить сразу крестить. Вот смотрите, да, где там будет молитва о прощении первородного греха? Больше не рукоположат, пока мы этого знать не будем. Конечно. Обязательно. Чебаш, попросишь, чтобы на собеседование мне это спросили. А что, попрошу? Но мы уже будем это знать. Ну так, а ну-ка вспоминайте, что на последнее крещение. Учить, да, в культуре не учили точно его. По ПРП его должны были учить. У вас же был ПРП? Практическое руководство для пастыри было? А, в следующем году. На пятом курсе у нас. Требования проходили? Требования проходили? Сейчас будет пятый курс. Ну? Крещение у нас, ну-ка, вы же должны были проходить. Это ну, давай, рассказывай, как устроено наш чин последний православный таинство крещения. Ну, сначала человек отрекается от этого момента. А до этого что происходит? Чин оглашение. Да, в чин оглашения что входит? Символ верующий. А до символа веры что было? До отречения. Зачем ереси было до, конечно, а после этого начинается само крещение, да? Нарекается имя, а потом читается четыре молитвы экзорцизма. Изгнание злых духов. Помните такое? И там сказано, гони, значит, таящийся, гнездящийся сердце его, да? Вот и есть первородное избавление от греха, понимаете? Потому что первородный грех это дьявол, живущий в сердце человека, понимаете? А вот в проповеди говорили, что первородный грех это не как бы, не действительно, все само действие человека, вот, духовное, небо, ну, нет, действие, человек есть склонность к злу, порожденный союзом с дьяволом. В нем он живет этот паразит, понимаете, который образует в человеке тело греха. Техники, помните, мы объясняли, да, то есть вот есть демон, он порождает поток злых мыслей и желаний, так? С момента зачатия, помните? И вот этот процесс, он постоянно приводит к чему? Порождение новых вот этих злых чувств, злых сил, понимаете? И вот здесь как раз-то мы приходим к чему? Мы приходим, и получается вот из этого процесса сотрудничества человека и дьявола вырастает паразит внутри, тело греха. Когда человеку легче нахамить, чем не нахамить, так? Человеку легче солгать, чем правду сказать. Человеку легче подло сделать, чем благородно поступить. Понимаете, вот так вот явление. Это и есть тело греха. Вот, оно выросло из преступления Адама и Ева. Почему? Да очень просто. союз, завет заключен с дьяволом был, понимаете? Любой человек рождается в договоре с сатаной. И вот в крещении его разрывает, понимаете? Разрывает, сначала сгоняет дьявола, а потом разрывает личный с ним союз, понимаете? Да. Поэтому она отречение. Как правильно объяснить? Говоришь, да, что крещение это полностью прощается все грехи, да, включая переворот. Да. Но человек потом все равно продолжает грешить. Может все равно погибнуть. Ну, потому что хочет. Потому что хочет? Да. То есть грех продолжает действовать в крещении. Доволен какой-то. Ну, он как бы не хотел уже действовать, а снаружи. Да. Так и получается, он действует снаружи человека. Вот. Человек его почему-то продолжает принимать злую волю. То есть он не освобождается до конца. Нет, почему? Человеку хочется так делать, он и делает. Вопрос, почему хочется? Ну, потому что такое желание у него. Да, конечно же, да. То есть... Что это природа? Греха нет природы, не забывайте. Греха нет сущности. Оковы. Паразит покидает человека. Да, только внешность. Да. Да. Ну, привычка откуда? Ну, почему человек поддается? Человек поддается, потому что ему хочется. Болит воля. То есть до конца не исцеляется. Не механически действует. Батюшка, у нас вот вопрос такой, да, в семинарии, живой очень. Как быть с младенцами, которые умирают в утробе матери? А что у вас есть какие-то варианты? Что с ними делать? Что... Да, как вот. Я не думаю, что вам будет поручено ими заниматься. Кто не родится в воды дух, не может войти в Царство Божие. Ясно сказано. Но наказание не будет нести, как не сделаешь лично ничего достойного наказания. Вот и все. Ответ Григория Богослова вполне корректный и точный. Но в Царство Божие они не войдут. А где они будут? Ну, у Господа известно. Зачем вообще-то об этом создало? Ни на землю не пожили, ни родителям ничего не принесли, и сами Царство Божие не попали. Вообще бессмысленно получается. Вот такой вопрос. Если наказать надо было родителям, ну, наказание в разные варианты бывают. Что касается, почему Господь их создал, Господь их создал для жизни, чтобы родители убили, другое дело. Если... Не, ну почему бывает человек в самом году, там умирает, там выкидыш, что угодно происходит, то человек виноват. Неумышленное действие родителей. Скажем так, родители даже, может, наоборот, очень не хотели. Не знаю про родителей. Любое убийство, ты можешь сказать, что это преступление против Христа? Любое убийство, можно сказать, что это преступление против Христа? Ну, конечно, да. Получается, если убивается, если убивается младенец, то получается, он убивается за Христа. Я скажу, да, сейчас нет, скажу так, нет. Нет, нельзя сказать, это неправда. А здесь мы что могу сказать? Мы не знаем, я не знаю этих судеб Божьих, и поэтому я умалчу. Мне неизвестно, почему Господь их так создал. И что создал, то опять-таки, просто создание здесь не было такого непосредственного творения. Это за него. Кто лечит учение о лимбе, месте пребывания. Но фактически о чем? Ничем не отличается. Здесь учение о лимбе, католическое наше учение об неком особом месте для младенцев, в принципе, одно и то же, как католические учения. Это учение отменили. Ну, суть от этого оно не изменилось. А вот из жития Сиеве Фоке, по-моему, такой пример, который часто любят цитировать как доказательство того, что некрещенные могут войти в Царствие Божие, но не могут его увидеть. Видение, когда ангел водил парая, и человек с завязанными глазами. Ну, возможно. Я говорю, что мы же не знаем вот состояние особое младенцев, этих некрещенных. Их состояние действительно, как говорят некоторые отцы, там, тоже в Фоте, да, или есть место там в житии Пропитуи, например, да, некая милость Божия им доступна, некой доступной для них форме, но спасение они не получат. В полной форме. Вообще ни в какой. В общине от Бога общения. Понимаете, да? Все жизнь вещи, чтобы знать тебя единого истинного Бога, и только вот и послал Иисуса Христа. То есть они страдать не будут по-любому, но... То есть получается, что это такое вечное лоно Авраамова? Ну, скажем, да, можно сказать, до лона Авраамова, до искупления, скажем так. Да. Ну, вон это на груди Авраам. Авраам тоже не живет. Итак, А теперь, что касается необходимых условий для крещения, смотрите. Книга Деяний святых апостолов, 2 глава, 38-39 стих. Петр сказал им. Давайте как-то считаю. «Итак, твердо знаю весь дом Израиля, что Бог соделал Господом Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышавши это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что же нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И многими другими словами он свидетельствовал и ущевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие его слово крестились, и воссоединилось в тот день душу около 3000. Это какая глава? Вторая глава. Итак, здесь что говорит апостол? Да, он говорит, что, во-первых, нужно покаяться. Поэтому взрослые люди обязаны раскаяться. Заметьте, не сказано «покайтесь все». Вот интересно, у меня мой друг, отец Дмитрий Маскин, он неоднократно разговаривал с МЦХшниками. Вот, они ему говорят, что где-то крещения в Библии нет. Он говорит, и показывает этот стих. Он говорит, давайте внимательно почитаем. Сказано, покайтесь. Почему не сказано все покайтесь? Потому что не все могут покаяться. Да? Но сказано покаяться, те, кто могут покаяться, должны покаяться, так? Поэтому я всегда требую покаяния, и вам будут просить, чтобы вы тоже обязательно требовали у крещающихся взрослых покаяния в своих прошлых грехах. Об этом говорит Библия, понимаете? И дальше, и докрестится каждый из вас. Помните, сказано, крестится каждый из вас. Уже крещение принадлежит всем людям, без исключения, так? Во имя Иисуса Христа, то есть по установлению Иисуса Христа. И получите дар Святого Духа. Во имя Иисуса Христа для прощения грехов. То есть крещение нужно для чего? Для того, чтобы были прощены грехи. Как исповедь, да? Должно проходить. Да. Возложение и петрофилия. Нет, просто надо называть свой грех. А раскаяться, обещает исправиться. И тогда после этого человек он может получить прощение. А могут быть грехи, которые прощение создают? А? Оттянут крещение. Если человек не находится, например, в блуде жить, не хочет бросать, да, то ему крещение обязан сказать. Нет. Если человек бросил грех, то никакой грех не должен оттягивать крещение. Но если человек не хочет греха оставлять, вот, то есть работает киллером, проституткой там, да, работает там, живет в блуде, не хочет в дом воровать, да, это, конечно, здесь должен быть отказ. Кстати, смотри, кисец, переключил послушать. Отец Даниил. А вот смотрите, у меня бабушка с девушкой покрестились в 2000 году, но как бы они сказали, что на всякий случай. И у меня бабушка там до сих пор в летающей тарелке верит. То есть вообще крещение засчитывается или нет? Ну, они сказали, ну мы так на всяких случаях. Суд осуждения засчитывается. Думаете, да? Случай будет. Ключи они теперь это стали сохранить. Да, достижение. Вот. И дальше сказано, ибо вам принадлежит, и получите дар Святого Духа. Видите порядок, да? Крещение прощаются грехи, сказано. Сейчас посмотрим подлинник того слова, это очень интересное. Кто хотел бы узнать? Вот, и... Получите дар Святого Духа. Следующий подарок это дар Святого Духа, то есть станет миропомазание, да, вступление в личное общение с Создателем. И дальше сказано, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. То есть это обетование принадлежит и детям вашим, и дальним, кого не призовет Господь Бог. Вы да, получаете обещанное, да, обещанный дар Духа Святого. Почему обетование? Потому что здесь исполняется пророчество Михея о том, что Господь возьмет все беззакония наши, выбросит в Великое море. Пророчество о крещении в Ветхом Завете. Исполняется обещание об том, что окроплю их водой чистую, как говорит да, Бог через пророка Иезекииля, а я мою их от нечистоты их. Исполняется пророчество об источнике живой воды, который потек из Иерусалима, из Захария. Исполняется пророчество о том, что я излию от духа моего на всякую плоть, сказал Иоэлем. Да, вот эти обетования, они принадлежат вам, детям вашим. Да, заметьте, не сказано, какого возраста детям, да, всем детям. Дай никого не призовет Господь. Так, 2 глава, 38 стих. Святый Псалом тоже крепишь, и стопы начищутся. Да, таких мест очень много, на самом деле. Так. Вариант, это прощение. Можно. Какой? Прощение грехов. Отпускание, освобождение, оставление, прощение, отпущение. То есть отпускание, буквально освобождение от греха. То есть не просто прощение внешнее, да, а освобождение от греха. Вы помните, говорили как раз, что разница между прощением внешним, снятием ответственности, да, больше, вот здесь куда больше, здесь дается прощение, то есть освобождение от греха. Да, тот самый освобождение тут от внутреннего рабства, о чем говорил, так кажется. Помнишь, что ты спрашивал? Вот, да, вот оно освобождает. Человек может возродить в себе добровольно это снова. Говорит об окончательном прощении грехов, а словом интерпорейсис обратно говорит о временном пренебрежении грехов человека. Угу. То есть это противопоставление. Да-да, то, что у нас хорошо в славянском называется как отпущение. Вот. Итак, причем интересно, что дар крещения необходимо преподать даже тем людям, которые уже получили Святого Духа. Об этом говорит Деяние, 10 глава, 47 стих. А вот сейчас прочитаю. Да, 10:47. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слышавших слово. И верующих из обрезанных, пришедших с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящих языками величайших Бога. Тогда Петр сказал, кто может прийти креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили у него пробыть у них несколько дней. Да, то есть здесь крещение предшествовало. А дар Святого Духа предшествовало крещению. А почему так показано? А потому что евреи сомневались, что в необходимости крестить язычников, думали, что церковь, что они должны принимать весь иудаизм и так далее, да, чтобы подтвердить свою волю Господа, что Он желает, чтобы все люди всех народов принимали крещение, Господь заранее посылает Святого Духа. А где такое еще было или бывает? Такого не было, это был уникальный совершенно момент. Не-не-не, а вот смотрите, да. Нет, чудеса действия Пантелеймона были действительно так, вы правы. Но именно излияние Святого Духа, как говорением языков, упоминается один раз. Да, Юрий Максимович, вот сейчас в Африке вот масса крещения, как и в Сарабе. Да. Это да. Целая деревня, Дух Святой не сходит раньше, чем они понимают крещение. Да, как это выглядит, вот я не понимаю. Они на другом языке начинают, так вот он сказал. На русском. Как он? Нет, там чудеса начинаются. Там покойник воскрешил, а так ничего особо. Так. И вот. И... апостолу Павлу Анания сказал, будущему апостолу Павлу, такие слова. Это Деяние 22:16. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и сказал, подойдя, сказал мне, брат Савл, прозри. Я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос из уст его. Потому что ты будешь свидетелем ему перед всеми людьми в том, о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призывав имя Господа Иисуса. Здесь как раз, видите, прямо сказано, да, что крещение омывает грехи. Это как раз ответ тем людям, которые утверждают, что крещение просто обычай, обряд, там, бессмысленный и так далее. Нет, крещение омывает, смывает грехи, смывает скверность сердца человека. Вот. Очень многие используют только имя Иисуса призывание в Священном Писании. Только призывание имени Иисуса крещение. То есть по его установлению, в отличие от крещения Иоанна. А, в этом плане. Да. Вот. Крещение является также обрезанием. Об этом говорится в послании Колоссяна, 2 глава, 11-14 стихи. В нем, то есть во Христе, и вы и обрезаны. Обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти. Греховное тело плоти, то самое тело греха, помните, о котором мы говорили, так? Почему называется греховное тело плоти, называется, Евгений? Что есть тело плоти? Еще того греховное. Даша. Греховное тело паразит живет за счет чего? За счет того, что человек живет ради угождения своей плоти. Вот ты говорил плотской человек, да? Вот, и тогда дьявол, соответственно, на него действует. И он действует не через саму плоть, а через то, что человек порабощен плоти. Понятно, да? Когда человек живет ради пьянки, ради гулянки, ради, там, не знаю, блуда и чего-то еще, он порабощен плоти. И тогда у него возникает греховное тело плоти, да, то есть греховный паразит, который живет и действует посредством его тела. Совокупность страстей, такой паразитир. Ну, если он живет для таких душевных страстей, там, типа власть, тщеславие, там вот. Да это то же самое, все равно, чуть как пласт. Да. Зачем власть? Для тела. Итак, и здесь сказано, обрезанным Христом, вы обрезаны. Каким образом это обрезание совершается? Вы погребены с ним в крещении. То есть, опять здесь апостол Павел подчеркивает, что в крещении мы погребаемся вместе со Христом, да? Сходим в воду вместе с ним. И в нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезанной плоти вашей оживим вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальства властей, властно подверг их позору, возрождав над ними собою. Вот. Крещение, оно неповторимо. Об этом прямо говорит апостол Павел в 4 главе послания Фессалоникийцам. 5 стих. 4 глава, 5 стих. Да, ну, конечно. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех во всех нас. 4-5. 4 глава, 5 стих. Какое первое? К Ефесянам, ну не знаю, на третий, наверное, так Ефесянам послание. Ефесянам? К Ефесянам, да. К Ефесянам, да. Третий. Третий. Может, написать его специально. Тайна совершается. Да. Тайна совершается всегда, потому в силу того, что Бог верен. Он верен своему слову, понимаете? То есть, смотрите, даже если человек... Значит, греки, получается, не имеют веры, что перекрещивают. Нет, они, не имеют веры, что у нас крещение было, а не что-то другое. Ну, а как же? Ну, Бог всегда верен же, даже неверным исполнением. Не, ну почему? Если человек крестит воду погружение, Бог не обещал такие вещи. Нет, зачем? Две крапления. А если вот человек как бы, ну, не уверен вообще, ну, как бы за компанию там покрестился, ну, к примеру, пошли там, покрестились за компанию же. Ну что? Ну, крещение, оно действует? Ну да, вопрос, как действует? Ну, понятно, но все равно, оно как бы, вот эти духовные, оно очи, оно ему открывает, так? Ну, открывать-то, она их создает, открывать она их может не открыть. Ну, это понятно, оно создает по-любому. Да. Однозначно. Но человек может родиться мертворожденным быть. Кстати, мы читали с вами, помните, тексты из этого святого Кирилла Иерусалимского, где он говорит так, что если с лукавством подходишь к купели, не обманывайся, вода примет тебя, дух тебя отвергнет. И ты выйдешь скорее осужденным, чем оправданным. То самое крещение завершится, но суд осуждения. И дальше, говорит он, не думай, у тебя потом больше не будет второго шанса. Ибо крещение совершается один раз. Все, понятно, да? Все, пока не больше дня не будет. Да. Поэтому предупреждаю, Кирилл, дают, что нельзя подходить к крещению, понимаете, да? Да, потому что он топчет кровь Господня. Отец Даниил, вот смотрите, ну вот, к примеру, да, возьмем советские, ну я не знаю, там в России, вот 90-е годы, сколько у нас народу крестилось, что они все буквально понимали, миллионы народу крестились, и они вообще не понимали, вообще жили, чем ну, послание подписывали, что они все мусульмане. По сути, как бы крещение и осуждение, да? Вот, что касается вторичного крещения, тех людей, которые приняли истинное крещение, про них, поэтому Библия дает такую оценку. Евреям 10 глава, 26 по 29 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказаться смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освященный Духу благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно пасть в руки Бога живого. Вот как раз это происходит с теми, кто ругается над Христом, да? Да. А там кто вторично крестится? Да. Ну, они скажут, а мы крещение не признаем. Ну, получается, у греков по вере крещение правильно, а у нас не крещение тоже правильно. Мы не крестились в первый раз. Власть признавать или не признавать таинство, что факт состояния, факт того, что произошло оно или нет, принадлежит церкви. Не может, одно церковь не принадлежит права, например, назвать несуществующим существующим. Ну, тут полемика крещения владельцев. Он не является существующим, поэтому... Он просто признает или не признает таинство. Да. Ну, факт его совершения. Вот. Теперь, что касается этого. Еще крестится второй раз. Вот, да. Мне объясняли адвентисты, что одно крещение в тексте Филиппийцам означает не то, что оно один раз совершается, а то, что это как бы общее для всех. Вот так. Ты крестись сколько хочешь, но вот типа это всех вместе в объединение. Ну, а спросите, адвентисты, откуда они Библию взяли? Откуда они Библию сперли? Но в жизни дела, то есть, например, тут не упал женщина, которая крестилась раз в пять. Смысл пять раз крестилась. Я могу сказать, что у евангеликов некоторых встречают, даже у адвентистов встречается явление, когда человек вторично крестится даже в адвентизме. И даже утверждают, что крещение было недействительно, поэтому нужно было как бы вот еще раз покреститься. В разном адвентизме. В одном и том же. Да, да, да. Да. Да, не так, не как, такая аргументация. Да, так и не пробовать говорить. По-моему, в МЦХ тоже такие вещи бывали. Бывает, не перекрещивали, но бывает. А, он говорил, да, я не верил в этот момент, поэтому это не было крещения. Да, да. Да, вот как раз такой, ну, вот как раз пример такого, конечно, явного нарушения. Вот. Что касается, как должно совершаться крещение, чтобы погружение, погружением, мы с вами видим библейское обоснование этого. Деяние 8 глава с 29 по 40, по 39 стих. Сейчас читаем в контексте. Немножко пораньше, да? Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и пойди на полдень, на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царица эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Для тогдашних жителей понятно, что читать про себя было невозможно. Чтение про себя возникает достаточно поздно. Один из примеров, так, первых примеров чтения про себя, это история из исповеди блаженного Августина, где он рассказывал, как он заходил однажды к Амвросию Медиоланскому, а Амвросий Медиоланский никогда дверь своего кабинета не запирал, любой желающий мог к нему прийти. Вот. И его всегда удивляло, что он, когда, каждый раз, когда приходил, Амвросий там, если не было на прием с кем-то, обязательно читал. Удивлял, непрерывно, любовь к чтению со стороны Амвросия Медиоланского, но больше всего его удивляло то, что не читал про себя. Говорит, ничего было даже не слышно, когда он читает. И при этом... Видимо, говорит, дальше Августин, он не хотел, чтобы приходящие начинали, придирали, когда он читает, и пытались обсудить с ним то, что читает для себя Амвросий Медиоланский. Ну, то есть, на самом деле, культура чтения про себя возникает достаточно поздно, в поздней античности, в Средневековье. Но в древности же читали всегда вслух. Поэтому, конечно, евнух он читал вслух, конечно, да, чтение. Вот, могли читать про себя в древности? Ну что, не знаю, могли или не могли, но считали всегда вслух. Но знаете, на самом деле изначально ведь у нас сохранилось очень интересное писание, так немножко кулимарочку сделаю, и сохранилось описание, как возникла впервые клинопись. Царь Энменкар был такой, правитель Шумера Акада, он известен как Немрут. Он решил построить великую башню и туда притащить богиню из города Арарата, из страны Арарата. Арарат? Ну, конечно же, да. Вот, из пригорья Арарата, да. И он посылал гонца, который должен был передавать послание такого типа наезда на местного царька из Арарата. Вот. И он один раз пришел, вернулся обратно гонец. А второй раз, когда он пошел туда, ну, дело в том, что гонец должен был передавать дословно цитату из своего правителя. Поэтому его называли голос, изначально послов называли голос царя. Поэтому, но правитель Минкар был очень разозлен, поэтому послание было очень длинное. Он там так, в восточной форме, там я читал даже, послание сохранилось. В памятниках очень древних. Ну там, типа, да, вот ты должен мне передать свою там статую богини. Должен давал, кроме этого, так богине даже жить в соответствующем доме, прислать лазурита, камней, там, драгоценностей. Иначе эти, типа, там, на части порву, моргал выклю. Ну, как стирание было такое. И все это должен делать совершенно бесплатно. Вот там был такого типа наезд. Вот, ну тут, значит, да, тут, значит, гонец стал воспроизводить Минкара, то, что он хотел сказать, и запутался. Минкар разозлился, думал, голову отрубить, гонцов, вот он думает, ладно, я сам виноват, что сделать, дай-ка я сделаю так. До этого уже были тексты по камню вырезались, уже даже известно, что до потопа уже делали, на камнях писали. Нет, и он взял палочку и стал писать палочкой на глине. Первым, кто стал писать палочкой на глине, был царь Минкар, Нимрод. Он впервые изобрел клинопись для чего? Для того, чтобы человек мог взять перед глазами, держать палочку, вот, табличку глиняную, и по ней этот наезд воспроизводить. Ну, это так вот, небольшая история о возникновении письменности для, в смысле, клинописи для наших наездов. Вот, видимо, он использовал какие-то знаки, которые были до этого в письме, потому что были до этого знаки, да, но клинопись была изобретена именно царем Немродом. То есть, отец Даниил, по сути, вот для вот этих древних цивилизаций, вот для сознания того общества, для них, как бы, то, что сказано, оно было ценнее тех, да, того, да, что да, написано, да. А у нас сейчас, как бы, наоборот получается. Да, это вот как раз это изменение сознания произошло благодаря Библии. Благодаря Библии, то есть Библия священный текст, поэтому уважение к священному тексту дало уважение к тому читаемому тексту. Раньше текст был вспомогательный текстом. Да. Заметьте, что древние, например, древние еврейские тексты, они не имеют гласных. Их нельзя прочитать без традиции, понимаете? Если человек не знает еврейского, не знает традиции чтения, вот, он будет в затруднении, чтобы читать. Сейчас специально учат. Специально учат для того, чтобы читать, да. Отец, шпаргалка, да. Раньше этот текст любой был, по сути, просто шпаргалка. Да, да. И шпаргалка для речи. Да. Но мы вернемся к тексту. А возвращался Сирий Колесницы и читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди, пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Наш баптист сказал, ну, конечно же, разумеет. Вот. У меня же труба Святого Духа работает, как, знаете, у баптистов есть идея. Не знаю, вам у Сахашника была идея там, да? Не прямого канала Святого Духа. А вот у баптистов, евангеликов, адвентистов есть понятие трубы Святого Духа. Витя знает. Кто проповедовал эти протестантские сообщества, знает, что там понятие трубы там, да? Я читаю, мне Бог, Дух Святой на душу кладет, все, что мне ему не придет в голову. Но Евнух был куда более скромным. Он говорит, как могу разуметь, если кто не наставит меня? Да, честно. Да. Ну, честно сказал истину. Да, и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден он был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но рот его кто изъяснит, ибо вземлется от земли жизни его. Евнух уже сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе или о ком другом. Филипп отверз уста свои, начав всего, от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Это речка была какая-то. Да, она конкретно известная речка, там даже храм сейчас стоит. Вот. В честь апостола Филиппа, конечно, как и больше. А где это? Но было на дороге между Иерусалимом и Газой. Если бы палестинцы не уничтожили по обычаю. Почему? Может, евреи уничтожили по обычаю? Ну, от палестинской территории. Ну, они туда заехали, Цахал зашел. Между нами говоря, храм уничтожает обычаи палестинцев. Мусульман? Да. Евреи и... У них обычно для разогрева, мусульмане, перед тем, как начинается интифада какая-то, для разогрева убивают парочку семейств православных, а потом начинают и евреи бороться. Потому что евреев для начала для разогрева не поубиваешь, потому что у них всех автоматы. Вот. Да, ну ладно, сейчас не к этому делу. И вот Филипп сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. одно из древнейших изложений веры, хотя в некоторых рукописях оно отсутствует, но тем не менее, этот текст он является обязательным исповеданием веры, которая до сих пор сохраняется. Да, вот у нас сейчас, когда человек совершает крещение, там спрашивает, веришь ли ему? Да, верю ему как царю Бога. В Христу, то есть Спасителю, как царю Бога. То есть вера в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, была знаком веры, достаточной веры для Него. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его, дословно, и погрузил его. Да? И когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. Евнух уже не видел его, а продолжал путь свой, радуясь. То есть, смотрите, да, Дух Святой сходит на Евнуха, помимо даже Филиппа, потому что Филипп был один из семи диаконов, он не был апостолом, да, это был не апостол Филипп, это был один из семи диаконов Филипп. Вот. И диакон, видите, не мог дать ему дар Святого Духа. Да, и Дух Святой поэтому сошел непосредственно. Вот это, что тут Евнух был настолько дорог для Бога, что да. Апостол должен куда-то послать. Поэтому сказано, что сбылся не пророчество пророка об Псалтире, и Эфиопии простерет руки свои к Богу. Очень сюда получается. Получается, что если там по части права, когда говорят, что не нужны апостолы для Духа Святого, что вот такие случаи есть, как по списанию, и все, типа, и все. Не ставят его кого. Вот на примере Евнуха, и на примере этого Корнилия, да. Сказал, что мне достаточно. То есть они говорят, что ну что, как бы это, если люди уверовали в Бога, то разве не даст и все? Ну, крещение этого не даст. Крещение, видите, нужно требуется Филипп, требуется Петр для крещения. А что было с этим Евнухом потом? Да. Куда он его? Он обратился в царицу. Да. То есть Ефиопия не сразу стала христианской тогда, когда он обратился? Не, он обратился в царицу, и туда пришел потом некий налоговый инспектор. Ага, да. Он же не за налогами пришел, да? Вот, и там, собственно, первые общины христианские апостольские возникли именно в Эфиопии благодаря апостолу Матфею, познав ту почву, которую посеял Евнух. Состыковка. Послание к нам, там говорится, испытывайте дух. Всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, Сына во плоти. Сына Божьего во плоти. Пришедшего. Но? Что? Пришедшего. Пришедшего во плоти. Да, есть от Бога. Ну, допустим, всякие сектанты. Есть же сектанты, которые исповедуют. И что? Они от Бога? Нет, они же не духи. Почему душа у них? Они пока еще не духи. Вот если убить, убить сектанта или умрет сектант. Вот, и он придет и скажет, исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, тогда будет от Бога. Ну скажите. Не, на самом деле, контекст идет речь именно о чем? Дело в том, что устами Иисуса Христа во плоти пришедшего исповедовали очень многие, кто, например, мусульмане. Понимаете, да? Вот, но сейчас идет речь об духах. Как они исповедуют, понимаете? Дело в том, что духи вежливо умалчивают, понимаете? Не обязательно духи будут против Христа. Духи могут вежливо замолчать, понимаете этот момент? Просто аккуратненько промолчать. Ну, имеется в виду духа бесплотных, что ли? Ну, конечно же, духовных существ. Духовных существ? Конечно же. То есть духовных существ никогда не скажут, что Христос пришел под... Нет, могут справиться под допросом сказать. Ну, почему да, тогда в Коране сказано о том, что если слово брошенное, оно не проводит? Это же, по сути, есть? Нет, дословно так не сказали. А дух не может исповедовать а почему не может быть, что за его пустоты, да? Дух можно, он может это воспитание дать из-за его пустоты, да? Из-за не поэтому. Дух ложный не может дать, чтобы людей на истинный путь не направить. Значит, это... А как же дух, который... Он не дух святый, дух ложный, а дух истинного будет... Почему вообще это во плоти пришедшего? Андрей. Почему во плоти пришедшего? Потому что он пошлет конкретно к телу Христова пошлет, понимаете? Дух, если бы дух был от Бога, говорил в Мухаммеде, он послал бы его в церковь. За причастием. Да, собственно, куда его даже язычники отправляли, между прочим. Даже да. Язычники, родственники Мухаммеда отправляли к соседнему епископу. Он отказался. Разря, между прочим, мы говорили, что... ему предложили, говорить, что тебя вон тут хороший епископ, такие, как ты дух угоняет, за нечто делать. И мучиться не будешь. Может, он святой стал. Почему духи не могут стать? То есть он же подгнал до этого Джабраила, который ему являлся, да? Больно об этом вспоминать. Не хочет к церкви вести, понятно разве? Вот, еще одно важное... Так, тише, сейчас. Еще один важный момент. Еще один важный момент. Это то, что крещение должно быть связано с Святым Духом, с исповеданием веры Святого Духа. Об этом сказано в книге Деяний святых апостолов. С 1 по 5 стихи. 6 стихи, вернее. Во время пребывания апостолов в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых из учеников, сказал им: приняли вы Духа Святого у веровав? Они... 19. Они же сказали ему: мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он же сказал им: во что же вы крестились? Очень интересный момент, понимаете, да? То есть, если бы крещение было во имя Иисуса Христа, то есть, так вот как говорят, что якобы там можно креститься в признании Иисуса Христа, было, в чем бы вопрос был бы у Павла, да? Во что вы крестились? Ну, крестились в Иисуса Христа, ну, крестились, понимаете, да? Но он спрашивает: во что же вы крестились? То есть, с какими же призываниями вы крестились, так? Крещение совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа, говорит Павел, так? Они отвечали: в Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы верили в грядущую по нем, то есть в Иисуса Христа, Христа Иисуса. Сказав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками пророчествовать. Всех было человек около 12. Понятно, да? Как это проявляется у нас? Исповедание Святого Духа? Всему вера. Теперь, значит, мы поняли, да, нужно покаяние, необходимо освобождение от власти дьявола, да? Вот, необходимо погружение в воду, с призыванием имени Отца и Сына и Святого Духа, поэтому крещение погружательное. Вот эти и Отца, и Сына, и Святого Духа, вот и они традиционно понимались как имя погружения, и погружение в воду. Вот, крещение даже совершают преемники апостолов в нормальной ситуации. Библия говорит о случае диакона. Да, который, да, был рукоположен апостолами. Крещение должно совершаться с верой в Иисуса Христа, Сына Божия, да, и с верой в Святого Духа. Ну, понятно, что вера в Бога Отца подразумевается, да, потому что Сына кого? Иначе. Вот. Теперь, что касается обрядов крещения, дело в том, что чин крещения, он имеет несколько видов обрядов. То есть, причем и Святой Василий говорит, что имеет апостольское происхождение. Какие-то обряды. Давайте их сначала запишем, потом найдем библейское основание. Может, как-то еще на вопрос еще. По поводу как раз крещения сошедшего Святого Духа. Но вот если же есть случай, зачем написание, когда Дух Святой сходил помимо, скажем так, да, действия апостолов. Да. Вот, и вот, все-таки существуют варианты крещения мирян. Ну, все-таки же да, они существуют. И поэтому, там, освящение и так далее. И поэтому мы считаем, что возможно крещение, спасение людей, которые просто мирянским крещением крещены, которые умерли после этого. Поэтому мы упоминаем литургию. Напоминаем, и на Евхаристии тех, кто крещен был мирянским крещением, проходил смертный, умер. Нет, я не к тому, я к тому, что получилось. И мы и здесь возможно... мы этим обосновываем, как раз так, обосновываем то, что они причастны Духу Святого. Так же, как бы причастен Духу Святому идет Ева. Да, но на таком же основании можно попытаться подвести, что возможно крещение группы протестантов, как бы не имеющих апостольского приемства, если данное последование апостольского приемства. Поэтому мы признаем некоторые крещения протестантов, не имеющих апостольского приемства, например, лютеран, англикан, реформатов. То есть получается, у них как бы миряне крестят, да? Да. Мирянское крещение, да? Нет, церковь-то не было. Если они крещены. Да. Лютеран, у этих калинистов. Да. Почему мы обсуждали подробно с вами, я даже вам давал статью, если память не изменяет, да, почему мы не можем признавать крещение при евангеликов, да? В силу неверия их в таинство крещения как таинство. Ну это русская церковь признает, правильно? Ну да. Потому что есть такая вариация внутри православия. Ну да. Но это вопрос, на самом деле, опять скорее экономический. Здесь, на самом деле, при признании и признании вопрос волевой. То есть, в принципе, греческие церкви могут признать, да, их крещение. Но есть вещи, которые не могут признать ни русские, ни другие церкви. Ведь в истории существовали разные практики. Но они могут быть более строгими, но не могут быть более слабыми. И часто эти практики менялись в зависимости от отношений. А то, я даже объяснял, почему. Помните, я в прошлый раз мы говорили, что когда человек там принимает крещение вопреки церкви, то это крещение является, будучи богоборческим, крещением не является. Да, как на Западной Украине покреститься в униатск, то да, да. Там в католичество, да? Да. Или в какой-нибудь там в Киевский патриархат. А униатское крещение оно не засчитывается, если есть выбор. Если есть выбор. В одном городе, во Львове, там же есть выбор. Да. То есть не засчитываются все крещения униатов во Львове, или в Ивано-Франковске, там, или... Вопрос к епископам. Ну, кстати, сейчас, по-моему, насколько я понимаю, не засчитывается. Да, там епископы не признают крещение униатов. Кстати, не признают крещение католиков, но не признают крещение униатов. Потому что униатов... Почему? Потому что римо-католики, они крестятся по традиции, не вопреки церкви. Понимаете, там нет церковоборчества. А человек, понимающий униатское крещение, понимающий крещение в раскольнической церкви на Украине, имея выбор, сознательно делает выбор против церкви существующей, которую он знает, понимаете? Одно дело, даже в том же самом Львове пошел человек к ксенту креститься. Там он просто, у него, он идет как по традиции, что он поляк там, да, или там... Чех. Немец. Там чех там и так далее, немец. Вот, другое дело, когда человек там украинец, знающий по православию, вопреки церкви, как бы на зло церкви идет креститься, понятно? Человек пытается на зло церкви что-то сделать, ничего вокруг не получит. Ведь в истории церкви существовали такие примеры, когда признавалось крещение одно время, питаемство признавались, священство. Да. А в другое время, когда еретики упорствовали, церковь переставала. Ну, я вот сейчас, кажется, примеры приведу. Да. Все зависит от того, вопреки ли Богу делать эти таинства, или по неведению, ну, за Бог. Вот, теперь, что касается этого, чинов. Дело, что у нас ведь есть обряды, очень богатая сторона связана, да, с крещением. Давайте вспомним. Мы сегодня... А сегодня просто мы только крещение, как вы понимаете, ограничимся. Итак, наречение имени. Раз. Освобождение от власти дьявола. Два. Отречение страны. Три. Исповедание символа. Четыре. Погружение в воду. Пять. Отрение. Символ веры. А четвертый тогда? Погружение в воду. А пятое? А пятое? Подожди, я не в воду пишу. Четвертый, исповедание, третье, отречение. Еще что-то. Вот. Именно. Значит, до погружения, да, прости, до погружения в воду, да, у нас было помазание маслом. До погружения? Да. Это пятое. Значит, да. Погружение в воду – это пятое. Помазание маслом. Целиком, да? Да. Ну, елеем, елеем радости. А как сейчас мажут? Целиком? Лоб, грудь, спину, руки, ноги, а человек дальше растирает маску по себе. Это пока что отец Олег рассказывал, что в Иерусалиме наблюдал полное помазание маслом. Обливалось человека маслом. Ну, в принципе, да, по лбу стало так положено, да. Да, чтобы вызвал дьявол. Это то, чтобы дьявол не мог ухватиться. Да. Как борцы там смазывают. Да. Такое обоснование, да? Так и есть, да. Вот, следующее у нас погружение в воду, да, троекратное, одевание креста и одевание белой одежды. Одевание креста, одевание белой одежды и дрова, и ему дается светильник в руки. Свечка. Да. Ну, кстати, в древней церкви не свечки давали. В древней церкви давали светильник с оливковым маслом, которым сгорел. Там вот с этим даже светильником было чудо известно. Там известно, связано, помните, известная история про святого Нарцисса Иерусалимского, когда крестил 3000 человек на Пасху, не хватило масла для светильника новообращенным. Он тогда приказал влить воду в светильник, и вода загорелась, в течение 8 дней она горела. Почему? Причем вода загорелась чудесным образом, кстати, первый слово свидетельство об этом огне. Вот, в то время отца Андрея Кураева там не было, поэтому никто не мог доказать, что это было подделка, это зажигалка из кармана. Потому что зажигалка еще не запрещена была. А почему? А он так говорил? А? Кураев не верит, Бога, ну, не признает. Да, да, да. Портодиакон. Так, теперь давайте по порядку. Да, конечно же. Почему? А почему, почему стиралов на восьмой день мира? Дело в том, что в древней церкви, даже у нас об этом есть канун, седьмое правило Второго Вселенского Собора, помазывалось не все тело миром, не руки и ноги, и грудь. Это поздняя неконституционная традиция. И, конечно, не требует помазания лоба, глаз, ноздрей, рта, ушей. Да, они помазываются миром, печать мира. Да. Ну, нужно чувствовать, были даны, да. Так. Вот, и... Во-первых, по поводу имени. Новое имя указывается в Откровении 2.17. имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть это личное отношение между Богом и человеком, которое больше не воспроизводимо. Это имя записывается в книге жизни у Бога. Книга жизни записывается, упоминается очень много раз в Библии. Упоминается вот главное упоминание книги жизни, это, конечно, Откровение 20.12. И была книга раскрыта, книга жизни. Кто не был записан в книге жизни, он был выброшен вон. Филиппийцам 4.3 об этом же говорится. Откровение 3.5. Откровение 13.8. Откровение 17.8. Филиппийцам чего? 4.3. То есть именование имени означает просьбу, чтобы включить человека в число спасенных, да? В число тех людей, которые вошли в Царство Божие. И об этом было предсказано, что да, в книге про Исаия, 62 глава, 2 стих. «Увидит народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Здесь идет речь об наречении устами Господа новым именем человека, понимаете? Кстати, поэтому я люблю даже переименовывать тех людей, даже которые имена христианские. 62.2. Итак, то есть имя означает личное отношение между Богом и человеком, понятно, да? Ну давайте, Богом. А, время сколько? Ладно, да. Ну хорошо, тогда сейчас кратко до крещения момента дам только, а все остальное я дам в следующий раз. Много. Не легче быстрее так на себя садить. Итак, второе, что касается власти дьявола, мы в послании к Колоссянам уже место указывали. Я покажу еще одно место, которое классически обычно показывается. Это вторая глава к Ефесянам апостола Павла. 1-4 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира и сего, по воле князя господствующего в воздухе, духу действующего ныне в знак противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим властным похотям, исполняя желания плоти помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которого возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодатью вы спасены». Эти слова говорят об освобождении от власти дьявола, да? И предполагает наш личный отказ от союза с ним. Теперь, что касается исповедания веры. Понятно, да, исповедание мы уже указывали. Исповедание веры Евнуха, да, который крестит перед крещением. Исповедание веры, которое было предусмотрено словами Господа. Но есть не в словах апостола Павла еще указание на некий образец, который он имел раньше. Образец веры, который он передавал. Просто, к сожалению, помню по-славянски, сейчас пытаюсь найти, как в русском переводе это будет. Так. Держись образа веры. Не 4.12. 4.12, нет? 1 Тимофея 4.12, нет? Нет, здесь другое. Это будь образцом для слов верно, слышишь это о другом. Говорится о том, что ты принял того образца веры, передай при многих. А вот что слышал от меня при многих свидетелях, то и передай верным людям, которые были бы способны ее других научить. Это передача веры. Угу. Это 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих. Это на третий вопрос. Да, об вере. Об исповедании веры. Да, исповедание веры, да. И также так. И второе послание Тимофею, 1 глава, 13 стих. «Держись образца здравого учения, которым ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Вот образец здравого учения. Стоириней Леонский, это 2 Тимофея, 1 глава, 13 стих. Этот Цитурин Елеон, далеко не святой Тертулиан, утверждали, что этот образец веры, упоминаемый здесь апостолом Павлом во втором послании Тимофея, это первый символ веры, или еще апостольский символ его называют. Да? Это исповедание веры, а образец веры, преданный апостолом, звучал он так. Веру в единого Бога Отца, Вседержителя, создавшего небо и землю, и в единого единственного Сына Его, Господа Иисуса Христа, ставшего рожденного Духа Святого Марии Девы, распятого, страдавшего, погребенного, воскресшего, на небеса взошедшего и снова грядущего для суда над всеми, и в Духа Святого, и в единую кафолическую церковь, в воскресение плоти и в крещение в оставление грехов, воскресение плоти и бесконечную жизнь. Вот так звучал образец веры, который был во втором веке. Собственно, наша символ веры, вы понимаете, это практически то же самое, более развернутый, с большими подробностями касательно ереси. Так? Но суть та же самая, образец тот же самый. Это самый образец веры, который упоминает здесь апостол Павел во 2 Тимофея 1 глава 13 стих, он, собственно говоря, говорит об этом же. Вот. Ну, а что касается погружения, об этом уже говорили. Вот. А что касается белых одежд и всего остального, я думаю, мы об этом поговорим в следующий раз, тем более это будет уже переход к следующему таинству мира помазания. Батюшка, вот это вот исповедование 2 века апостольского, святые отцы 4 века из него исходили, да? Ну, а это дело, что ведь... Вы должны помнить, что, как происходило крещение, помните, да? Дело в том, что у нас сохранились описания крещения, несколько десятков описаний крещения первых веков. Первый из них, на самом деле, ну, если мы не считаем описание в Библии и в апостольских деяниях, хотя там очень подробное описание есть, на самом деле, в Шиерпе, обычно крещение совершалось так. Или человек сначала исповедовал образец веры, а потом крестился. Вот это наш тип, да, который у нас сейчас сохранился. Или в церквах Запада и некоторых сирийских традиций крещение совершалось так. Человек оглашаемый, он подходил к епископу, епископ водил его по шею в воду, как Иоанн Креститель, конечно же, да. И епископ спрашивал его, веришь ли ты в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. А он говорил, верую. Тогда он погружал его в воду, первый раз. А второй раз спрашивал, веруешь ли ты в единородного Сына его, Господа Иисуса Христа, рожденного от Девы, Духа Святого Марии Девы, распятого, воскресшего и снова грядущего. Он говорил, верую. Второй раз погружал. И третий раз, веруешь ли в Духа Святого, в католическую церковь, в воскресение плоти. Он говорит, верую. И тогда погружали третий раз. Так было в Риме, так было даже в IV веке, в конце IV века, именно так крестил святой Амвросий Медиоланский, мы знаем из его описаний, да, как он совершал крещение, именно так крестили в сирийских церквах. То есть, на самом деле, видите, то есть исповедание веры могло быть включено в само крещение, или могло быть совершаться, предварять крещение. То есть, было две традиции, был вот крещальный символ, но чаще восторжествовала традиция вторая, то есть как более точная, да? То есть символ веры предварял крещение, а не вплетался в само исповедание веры, да? И человек, он погружался вот таким образом. Он некоторые говорят, ну как же крещальная формула? Крещальная формула полностью соблюдалась. Крещение сразу во имя кого? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, ты понял, что формулы там были «я крещу» там, или «крещай Отца». Вот. Кстати, интересно, были некоторые традиции очень красивые. До сих пор в сирийском обряде существует традиция, когда человек выходил из крещения, искупили крещение, еще с первого века традиция идет. Ему не только белую одежду надевали, но ему еще венец из цветов надевали. Как новому царю небесному. К сыну или дочери Бога. Поэтому он короновался, как вышедшие искупили. Впервые фиксируется традиция одевания креста в актах апостола Иоанна Богослова. Достаточно поздно традиция. Апостол Иоанн всегда носил деревянный крест на себя. Об этом сирийской жите говорит. Но об этом я подробнее расскажу в следующий раз. Известна была история, например, когда мученик Арест был арестован, потому что во время гимнастических соревнований, а он был военачальником, у него крест из-за этого вывалился. Вот. И его арестовали как христианина. Это третий век. Да, ты себе раскрыл, да. Ну давайте помолимся. Достойно есть Бог воистину, владыки тебя Богородицу, Пресно блаженную и ныне порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувию.